Итак, я скажу цель нашего собрания. Это всем повидаться. Я на вас хотел посмотреть еще раз. И чтобы вы смогли посмотреть на меня. Ну, суть-то не посмотреть на меня, а послушать. Какие-то вопросы, может быть, есть у вас. Я бы смог ответить на ваши вопросы. И такую небольшую, может быть, лекцию, или я не знаю, как она получится. Там слышно сзади? Слышно? Может быть, кое-что из Бхагавад-гиты рассказать. Я очень долго думал, что прочитать, какую лекцию, что рассказать. Мне сказали, что придут люди, которые никогда не видели, никогда не слышали. Придут люди, те, которые что-то слышали, что-то видели. Но те, которые не хотят приходить в храм, или те люди, которых еще и не приглашают в храм, так их готовят для этого такого страшного события в их жизни. Поэтому я решил просто прочитать лекцию по Бхагавад-гите, по первому тексту, первой главы, которая называется «На поле битвы Курукшетра». Я весь комментарий читать не стану, он довольно большой, чтобы время ваше не занимать. Может быть, больше расскажу что-нибудь и отвечу на вопросы. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ритараштра увача, дхармакшетре курукшетре, самавита юютсава, мама как пандавашчайва, кима курванта санджая. Дритараштра сказал: «О Санджая, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества Курукшетра, намереваясь сражаться?» Дритараштра сказал: «О Санджая, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества Курукшетра, намереваясь сражаться?» Комментарий о божественной милости Шри Шримад Ачи Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Бхагавад-гита является широко читаемым теистическим произведением, обобщенным в Гита-махатме, прославление Гиты. Там говорится, что Бхагавад-гиту следует читать очень внимательно, с помощью бхакты, преданного слуги Шри Кришны, и стараться понять ее, не давая ей каких-либо собственных толкований. Впрочем, сама Бхагавад-гита показывает на примере Арджуны, которому она была поведана самим Господом, как следует изучать и понимать Гиту. Кому удастся понять Бхагавад-гиту так, как она передается по цепи ученической преемственности, без собственных интерпретаций, тот получит знание высшее, чем то, что он получил бы, прочитав всю ведическую литературу или даже все священные книги мира. В Бхагавад-гите можно найти все то, что содержится в других шастрах, а также и то, с чем читатель больше никогда не встретится. В этом характерная особенность Гиты. Это совершенное религиозное учение, так как оно было поведано непосредственно верховной божественной личностью, Господом Шри Кришной. Дритараштра увача, дхармакшетре курукшетре, самавита юютсаваха, мама как пандавасчайва, ким акурванта санджая. Дритараштра сказал: «О Санджая, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества Курукшетре, намереваясь сражаться?» Омагьянти мирандасья, гьянанджана шалакая, чакшурум миритам йена, тайсмай шри гураве намаха, шри чайтанья мано биштам схапитам йена бутале, сваям рупа кадамахьям дадати свападантикам, ванча калпатарубьясча крипасинкубья эвача, патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Нама Ум Вишну Падая Кришна Приштая Бхутали Шримати Ниранджана Свами Тинамине Анахата Праясана Прабхупадасья Туштая Санкиртана Правритартам Ихате Гураве Намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутали Шримати Бхактивиданта Свами Итинамине. Итак, Бхагавадгита, как она есть, это произведение, которое с таким усилием распространяет Международное общество сознания Кришны, прокомментированное Его божественной милостью Шри Шримадом Аче Бхактивиданта и с вами Прабхупадой. И мы часто слышим, как люди не совсем понимают, какой деятельностью занимается это общество, почему они распространяют эти книги. И в обществе также существует такой менталитет, что эти люди, которых называют кришнаитами, они всех уже достали своими книгами. И это мнение существует не только у тех людей, которые ходят там на улице. На самом деле такое же мнение имеют даже те люди, которые здесь сидят. Также здесь сидят люди, которые имели такое мнение до этого. И также здесь сидят люди, которые, даже когда распространяют эти книги, пытаются распространять эти книги, они тоже выходят и с таким мнением смотрят на людей, что если я сейчас подойду к ним с этими книгами, то они подумают: «О, эти кришнаиты так надоели мне с этими книгами». Итак, у всех людей существует какая-то проблема такая по поводу этих произведений. Хотя, в общем-то, в какие-то тяжелые, трудные минуты или даже просто в виде интереса, когда читают люди эту книгу, Бхагавадгиту в частности, ничего, они говорят, неплохо. Но вот комментарии не дотягивают. Я со многим не согласен, или человек говорит: все в этих комментариях одно и то же. В общем-то, неинтересно. Все эти комментарии, даже есть такое впечатление, что комментарии не к тому стиху даются. Что же происходит? Дело в том, что не всегда те люди, которые распространяют эти книги, и те люди, которые сталкиваются с этим произведением, знают историю этого произведения и дают ему собственное толкование, или те люди, которые читают, не зная предысторий, с чем связана каждая шлока, что называется стих Бхагавадгиты, с какими событиями он связан. И я думаю, вы помните, многие люди, получив определенное базовое знание, допустим, о законе кармы, о законе реинкарнации, о трех гунах материальной природы, о разных тонких сущностях, о мистических способностях, когда они получают это базовое знание, то это произведение постепенно начинает раскрываться. И все-таки оно остается не раскрытым в силу того, что люди еще ничего не знают о духовной потенции. Они практически ничего не знают о духовном мире. Они практически ничего не знают, что же такое духовная жизнь. И в лучшем случае у них есть представление об этих тонких материальных вещах, как карма, реинкарнация. И мы видим, как люди говорят об агни-йоге, говорят о разных философиях, занимаются всевозможными религиозными системами. И даже мы видим, как в христианстве практически мы не найдем ни одного объяснения, как устроен духовный мир. Золотой город, большой трон, отец сидит, по правую руку будет Христос, все остальные там рядом в окружении. Но как устроен и как действует духовный мир? Каковы качества духовных личностей? Какой деятельностью пропитана их жизнь? Мы практически не найдем этого. В основном все сведется к определенным объяснениям. Точно так же, как мы с вами, очень часто заезжая в какие-то гостиницы, находим Библию. Вот многие люди, которые наверняка путешествуют и живут где-то в гостиницах. Вот я, допустим, очень часто путешествую, иногда мне приходится жить в гостиницах. И сейчас такая существует новая волна, что в каждой гостинице, почти когда вы приезжаете, там лежит Библия. В каждой гостинице. И практически эти все книги даются бесплатно. И у нас не возникает по поводу этих книг такого же впечатления, как, допустим, по поводу Бхагавад-гиты, поскольку Бхагавад-гиту нам все время пытаются продать. То есть взять с нас деньги какие-то. А Библия, она дается просто так, поэтому мы ее берем, посмотрим там и положим. Люди, в общем-то, даже эту Библию с собой не увозят. Эта Библия остается в этом номере. В этом номере. Итак, что же происходит? Дело в том, что мы не совсем квалифицированы и не совсем знаем всевозможные истории, связанные с этим произведением. Что же это за произведение и что говорится об этих всех писаниях, которые распространяет это Международное общество сознания Кришны? И почему именно комментарии Бхактивиданты с вами Прабхупады? Иногда вот люди мне говорят, что ухо режет прямо. Вот прочитают стих, ну все нормально, прочитали перевод. И потом говорят такую фразу. Комментарий, да еще не просто комментарий. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Аче Бхактивиданты с вами Прабхупады. И у людей возникает такое противоречие. Зачем мне чьи-то комментарии? Зачем мне чьи-то комментарии? Кто он такой, чтобы комментировать? У меня есть свои мозги, есть свои чувства, есть свой интеллект. У меня, по крайней мере, диплом в кармане или еще что-нибудь. Мы уже, так сказать, плавали, мы знаем. Зачем нам какой-то человек будет навязывать свое ощущение по поводу этого стиха? Или свои представления по поводу тех событий, которые разворачиваются в данных произведениях? Мы можем сами понимать всю суть этих произведений. Поэтому у человека возникает противоречие. Но дело в том, что мы не знаем кое-каких тонкостей и деталей. Точно так же, как я вот иногда привожу в пример, я думаю, все вы видели какие-нибудь фрагменты выступлений Дэвида Копперфильда. И вот точно так же для нас Бхагавад-гита и ее стихи. Мы, в общем-то, видим, как делается, как это все устраивается у всех у нас. Собственные представления. Вот один раз по телевизору показывали, как Копперфильд, самолет там исчезает. Берутся за руки они. Видели, да? Может быть. Как вагон исчезает. Как вы думаете, кто знает, как исчезает вагон? Кто знает, как исчезает самолет? Точно. Вот начинает. Светом манипулирует там. То делает, то. Каждый знает. Каждый знает. Вот точно так же эти произведения, как мы только их прочитаем, каждый знает, как это, что там происходит, и что там происходило, и почему так говорят. И когда человек нервничает, он говорит, ну это они совершенно не подходят к пониманию. Здесь вот, ну никто не сказал, что он просто светом манипулирует. Так? Вы можете так манипулировать светом? Ну а я-то что, почему я должен манипулировать светом? И когда человек даже говорит, что это манипуляция светом, он сам даже не понимает, что говорит. Потому что он даже представления не имеет, как так можно манипулировать светом, чтобы исчез самолет, и в том месте выходили, и там ничего не было. Люди там ходят по этому месту, где стоял самолет. Как это так можно манипулировать светом, что вы там ходите, и там его нету? И человек сразу говорит, ну, наверное, манипуляция землей. И так появляются тысячи комментаторов, тысячи толкований. И вдруг кто-то приходит и говорит, вот тут каждому фокусу комментарии человека, который помогает устраивать эти фокусы Копперфильду. Как вы отнесетесь к этому? Человек, который непосредственно участвует в устроении этих фокусов, действует под руководством Копперфильда и знает все, до мелочей, что, как, каким светом манипулирует. Манипулирует ли светом? Где и что происходит? Как исчезает самолет, поскольку непосредственно является участником этих событий? Таким образом, ведическая литература оберегает, и духовный учитель или ачарья оберегает нас от этих вот толкований. То есть мы так и не поймем, как это делается. Никогда мы не узнаем, как это делается. Вот все люди говорят левитация, все говорят ходить по воде, материализация. Но что это дало? Что кто-то стал ходить по воде, материализовывать? Существует очень много книжек всевозможных. И у каждого есть свои представления о том, как это происходит. И вот первый стих Бхагавад-гиты, где говорится, «О Санджай, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества Курукшетра, намереваясь сражаться?» Начнем с того, что кто такой Дритараштра? Кто вообще такой Дритараштра? И мы узнаем, что это царь. И что это нам дало? Ну, царь. Где-то когда-то, 5000 лет назад, жил царь. Царь Дадон, царь Гведон, царь Горох. Царизма уже нету 73 года, или даже уже 75, или 76, или 80 уже даже, по-моему, или уже под 90. Что дает Дритараштра, какое-то имя не русское, понятно было бы. Царь Иван Иванович, так сказать, Иван Васильевич, Грозный, сказал, и это еще ни о чем не говорит. Потому что это когда-то в глухой темноте невежества, какой-то там царь Иван Грозный, который убил собственного сына дубиной своей. Никаких ассоциаций, кроме картины. Никаких. Как вы думаете, человек, который изучил личность Ивана Грозного, что у него какие-то качества изменились? Или он сам дубиной теперь никого не убьет? У него с сыном отношения наладились? Ничего не происходит. Так и мы можем читать это произведение, и в нашем уме ничего не может возникнуть. Дритараштра сказал. Ну и что, что он сказал? Кто такой Дритараштра? Что это вообще такое? Царь какой-то? Давно уже царей нету, сейчас демократия. Сейчас какое-то кино идет, секретные материалы или что-нибудь такое, там идут вот эти мыльные оперы. И куда лучше, чем вот это читать, сесть и читать Дритараштра, там что-то сказал кому-то, неинтересно. Мы не знаем ничего, поэтому у нас нету никакого увлечения, нету никакого представления об этом. Итак, кто же такой Дритараштра? Дритараштра — это царь. О. И все. И Дхритараштра был не простым царем, он был императором всей земли. Всей земли. Земля огромна. Я думаю, вы слышали в лекциях, какая огромная земля. И у всех есть разные представления, что же за земля, царем какой земли он был. Он был царем Бхаратаварши. Бхаратаварши, который протяженностью с севера на юг, сколько? Нет. Вот видишь. 116 тысяч километров с севера на юг. Мы знаем о своей земле 42 800 и все. Мы не знаем даже о своей земле ничего. Поэтому нам так тяжело читать эти произведения. Потому что мы не знаем даже о собственной жизни. Мы не знаем, как устроить отношения со своей дочерью. Мы не знаем, как устроить отношения со своим дедом. Мы не знаем, как устроить отношения со своим сыном. Мы ничего не знаем. Поэтому много у нас в голове проблем, и нету никакого интереса ни к чему, потому что мы в невежестве. Поэтому нас не привлекает, что Дхритараштра был царем областей, которых мы даже с вами не видим и не знаем о их существовании, как вот Копперфильд. Мы что-то, может быть, слышали, что-то у нас есть какие-то представления, но как это происходит, мы даже не знаем. И почему так происходит, мы не знаем. И Дхритараштра был царем. Более того, он был слепым. Он был слепым царем. Он был слеп от рождения. И он спрашивает у Санджая, кто такой Санджая? Его секретарь. И на этом мы все. Ну и что, что вот он был императором всей земли, что там происходит? Опять все неинтересно. И вот так постепенно мы можем потерять вкус к этим произведениям, не понимая, не видя, что на самом деле в них происходит. Мы можем пытаться давать какие-то лекции, пытаться изучать эти произведения. Как вот представьте, мы с вами купим видеофильм фокусов Копперфильда, соберем какую-то группу, назовем ее Намахата, и начнем изучать эти фокусы. Вот прямо по этой видеокассете. Как вы думаете, хоть кто-нибудь из нас сделает так, чтобы самолет исчез? Изучая эти кассеты. А? Нет, конечно. Никто из нас так не сделает. Никто не сделает, что как будет исчезать статуя свободы, как проходить через китайскую стену вот так, что некуда спрятаться там. И мы будем сидеть, воспевать славу Копперфильду, представьте, мы берем барабаны, все, и начинаем петь. Все скучно, что, как сумасшедшие, что ли? Какие-то сумасшедшие. Вот так о нас почти и думают. Даже сейчас вот я зашел, здесь стоит вот группа людей, и так очень неуверенно, с большим стыдом для себя и окружающих, с большим таким чувством собственного унижения и долга, что надо все-таки спеть эту великую песню освобождения. Надо ее все-таки спеть. Я так выгляжу сейчас, как идиот, и приходится еще петь. Но надо. Долг. Я же предался. Что скажут люди? Что Кришна скажет? Мы поем Джай Радха Мадхава, и каждый смотрит по сторонам. Я сейчас как дурак, наверное. Джай Радха. На не нашем языке пою. Ой, до чего докатился. Ой-ой-ой. О, Христос, спаси. У людей будут такие проблемы до тех пор, пока они не узнают, что это такое на самом деле, что они сами-то делают. Они поймут, что почему человек опытный, с таким вкусом, не стесняясь, выходит в тхоте, начинает петь, глаза закатывает, что-то там, что-то ощущает, потом начинает что-то рассказывать, и он не стесняется. Он еще такой гордый, возвышенный, что вот он. Непонятно будет. Вот все непонятно, это будет все выглядеть как какой-то фанатик, что ли, или что? Сумасшедший какой-то. Или просто это как-то адепт своей религии. Просто адепт своей религии. Мало ли, может быть, у каждого есть какое-то горе. Ну, Кришна и там стал, ничего. Да, так могут думать люди. Ну, не получилось в бизнесе, ну, жена ушла, ну, обокрали, болезнь там, опухоль какая-то в голове. тут, конечно, запоешь. Несчастные люди, они же достойны сожаления. Сожаление, вы посмотрите, все нищие, машины видели сколько? Неудачники жизни. И так эти произведения могут остаться для нас тайными. Можем не понять, что в них говорится. Можем не знать, почему эти комментарии, о чем они говорят, эти комментарии, если у нас нету базы. И всю эту базу нам создают те люди, которые непосредственно участвуют в этой деятельности и непосредственно обучились разным вещам, описанным в этих произведениях. Итак, здесь пишется в комментарии, что эти произведения нужно изучать обязательно под руководством опытного, преданного Кришне. То есть так же, как фокусы Копперфильда можно было бы изучить под руководством его, с его разрешения, под руководством человека, которому он эти фокусы раскрыл и сказал: раскрой все эти фокусы для тех, кто хочет узнать, как это делается. Тогда мы можем понять, что сразу это изучение становится каким? Настоящим, реальным, что мы можем обратиться к этому человеку и обучиться этому. Или он мог собрать целое количество, огромное количество людей и сказать: я даю вам семинар сейчас, я буду раскрывать для вас эти фокусы, а вы обучаете этим фокусам других. И так это становится реальным. И тогда приезжает человек с этой же кассетой, которую мы сами изучали, и он говорит: дорогие мои, ну-ка, вы тут чем занимаетесь? А мы вот тут поем славу. Мы вот тут собираемся, изучаем. Вот у нас даже вот схемы есть, как светом манипулировать. И все это возьмите, выбросьте. Сейчас я буду вам рассказывать, что там происходит, как это делается, что нужно знать и так далее. И тогда и эта кассета... И ценность-то в чем этой кассеты тогда будет? В том, что есть человек, да, который нам будет говорить то, чего мы никогда бы не поняли и никогда бы сами не увидели. Не поняли и не увидели. Итак, Дритараштра — это царь. Опять вернемся. Еще слепой к тому же. И слепой от рождения. Почему же он был слепым от рождения? Есть история в Махабхарате, в таком произведении, которое рассказывает, что это за Бхагавад-гита, откуда она вообще появилась, эта Бхагавад-гита, и к чему она призывает. И когда бы мы с вами знали историю Махабхараты, Бхагавад-гита бы для нас была самым ценным произведением, ценнейшим произведением. Если мы с вами прониклись бы духом Махабхараты, всей этой исторической последовательности, что произошло, для нас это было бы ценной книгой. Ценной книгой и ценным руководством к нашей жизни, к быту. Вот сейчас мы здесь все сидим, и у нас есть быт, есть тело, есть потребности, есть семья. И тогда эта бы книга для нас была такой ценной, потому что мы могли бы устранить столько проблем из своей бытовой жизни, если бы знали, как правильно отсюда взять это знание, которое мне поможет избавить от наркотиков свою дочь, своего сына, избавить от алкоголизма своего мужа, не потерять свою жену, которая вдруг привлеклась к каким-то любовникам, и так далее. Это реальная жизнь. И мы с вами в этом произведении не видим реальной жизни. Почему не платят пенсию, и как теперь жить, если не будут платить пенсию? Как жить, если отключат горячую и холодную воду? Где в Бхагавад-гите об этом написано? Мы не увидим этого. Это для нас также станет сокрытым, как эти фокусы. Мы ничего не увидим. Это просто будет зрелище. Вот сейчас мы здесь собрались, и это зрелище будет. И все, и разойдемся. И кто что вынесет отсюда? Итак, это удивительная история, которая подходит к этому событию, Курукшетре. Курукшетра Это место паломничества, которое находится сейчас в Индии. Курукшетра означает поле, Куру. Жил когда-то в далеком прошлом царь, которого звали Куру. И он решил совершить ягью, жертвоприношение. Он решил вспахать огромное поле в одиночку. Не кушая, он не ел, не пил, не спал и постоянно полностью сосредоточился на удовлетворении Бога, этой деятельности. Он совершил все необходимые обряды и стал пахать. Деревянным плугом, золотой пластинкой он стал пахать это поле. Для чего? Какова цель была? Он хотел получить из земли праведность, чтобы все на земле стали праведными. Вот в русском языке удивительное слово есть. Праведы. Да? Праведный. Проповедник. Мы говорим, христианский проповедник. Мусульманский проповедник. Но никто даже не задумывается, почему мы говорим проповедники. Там муновцы проповедовали. Это значит, что они делали? Есть какая-то связь с ведами или нету? Почему даже само слово заключает в себе эту информацию? Проповедовали. И на самом ли деле они про веды там что-то говорили? А центральным местом всей ведической литературы и всей ведической философии, практики является Бхагавад-гита. Где-нибудь говорят о Бхагавад-гите? Вот все, что я перечислил. Христианские проповедники, мусульманские проповедники. Нет. Никто не говорит о ведическом знании. Говорят о каком-то знании, которое очень сильно может искажаться и интерпретироваться этими людьми. Итак, этот царь Куру начал пахать поле для того, чтобы получить праведность из земли. То есть совершал эту ягью. И когда он пахал это поле уже 9 дней, 9 ночей, не ел, не пил и все время работал. Пахать землю — это очень тяжкий труд. И он пахал на быке. Это тяжкий труд. 9 дней не ел, не пил, не спал, все время думал о Боге, повторял мантры и пахал это поле. Оно было очень огромным. И перед ним появился Царь Небес Индра. И Индре не понравилось, что Куру решил совершить такую суровую аскезу. И он отрубил ему правую руку. Индра — это царь полубогов. Может быть, кто-то слышал такого Индра. Вот вся Киевская Русь поклонялась Индре. Вся Киевская Русь поклонялась Индре. Дохристианская Русь. Та, которую мы знаем, Русь. Они поклонялись Индре. И вот появился этот Индра и отрубил Куру правую руку. Куру выказал ему почтение левой рукой. Не так. Не так. Не так. Он сделал так. Потому что правой руки не было. Кровь стала хлестать из его раны. И он сказал: это все? Индра сказал: да. Что тебе еще вторую отрубить? Он сказал: поступай как пожелаешь. Ты исполняешь свою дхарму, а я исполняю свою дхарму. И мы видим, как этот стих начинается со слов: дхарма кшетре курукшетре. У тебя свое поле деятельности, у меня свое поле деятельности. Я исполняю свои обязанности. И если ты мне отрубил руку, то значит, таковы твои обязанности. Разреши, я продолжу. Итак, мы приходим к этому удивительному положению. Смотрите. Христос. Для нас и Библия не раскроется, если мы имеем неведический подход к чему бы то ни было. Христос говорит: Иуде, я буду делать свою миссию, а ты должен сделать что? Свое. Такова наша дхарма. Твоя дхарма меня предать, а моя дхарма быть распятым. Мы можем даже не понять и говорить: «О, Иуда, предатель! О, сволочь!» У каждого живого существа в соответствии с положением, которое оно занимает в этом мире, каждый раз, вот в этой жизни, вот сейчас наша дхарма, вот ваша дхарма, сидеть и слушать, а моя дхарма сидеть и рассказывать. И что нужно делать? Вы должны просто исполнять свою дхарму, а я должен исполнять свою дхарму. Если я что-то сделаю не так, кто-то подойдет и скажет: вы глупец, что я должен сделать? И сказать: это все? И продолжить повествование дальше. Я должен исполнить свою дхарму. В Бхагавад-гите есть такой стих, где говорится: счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок, подобны смене зимы и лету. Они рождаются из чувственного восприятия у Арджуна. Поэтому человеку должен научиться действовать так, то есть дхарма, исполнять свою дхарму, свои обязанности так, чтобы эти изменения его не беспокоили. Итак, этот Куру, мы узнаем о том, что на этом поле, почему его назвали-то Курукшетрой, такая, оказывается, великая личность там пахала это поле. Ему руку отрубили, он не разгневался, не упал в обморок. Он сказал: это все? Почтением, выразил почтение. Вот это мы выражаем почтение. Кришне, пребывающим в сердце каждого живого существа и самой душе, и положению даже этих личностей. Он выразил почтение, поскольку права не было. И сказал: это все? Я могу продолжить? Вы представляете, уже что мы узнаем? Какая великая личность. Он поднялся до такого уровня сознания, что эти вещи его не беспокоили. Вы представьте сейчас кому-нибудь руку отрубить. Вот вы сидите, слушаете, и кому-то не понравилось сейчас. Забегает какой-то бандит и говорит: что здесь сидишь? И первым попавшемуся кому-нибудь подбежит: раз, ну хотя бы левую, пусть не правую, ну хотя бы палец. А вы скажете ему: все, я могу продолжить слушать. Ты сделал свою дхарму, я, наверное, в прошлом что-то натворил, я очень знаю закон кармы хорошо, я изучаю, я ученик Бхактивиданты, с вами Прабхупады. Мы бы не смогли так сделать. Это уже первое знание, повествование, что какие личности здесь описываются. Непростые личности, что в их честь назвали такое поле, какое-то место паломничества, Курукшетра, да еще мы все о нем говорим, да еще эти книжки всем толкаем, говорят: тут Курукшетра, тут Бхагавад-гита, это все на Курукшетре. И люди говорят: ну какой Курукшетре там? Кто кукуру, кукуру? Ку-ку-ру, ку-ку, ля-мамба. Все, больше не ку-ку и ничего. Какой интерес может быть? И мы-то даже эти книги, давая кому-то, тоже не знаем этих историй. О царе Куру. Мы тоже можем не знать об этом, поэтому мы так стесняемся. Ничего, что я вам эту книжку дам. Ну, сейчас держитесь крепче. Тот говорит: ну хорошо, возьму. Ну, держитесь крепче, сейчас я вам скажу. Деньги давай! Деньги давай! И готовься узнать, сколько. Готовься узнать, сколько еще денег получишь. Итак, этот Куру выразил почтение и продолжил вспахивать это поле. Курукшетра. И Индра, увидев, что это такая личность возвышенная, Индра пришел его испытать. На самом ли деле этот человек... На самом ли деле этот человек достиг этого духовного уровня такого? То есть на самом ли деле он так велик, что ему можно что? Вспахать это поле. И Индра, увидев, что это такая великая личность, был потрясен. Он обратно ему приставил руку, наделил его всеми полномочиями, вложил в него столько сил. То есть Царь Небес помог ему в всеми своими благословлениями. И Куру спокойно принял. Как он от него принял, что ему руку отрубил, так он от него и принял, что он ее подставил и наделил его разными силами. Смотрите, в радости и в горе, в счастье и в несчастье он продолжал исполнять Курукшетру. Тут же его оскорбили, отрубили руку. Представляете, какое оскорбление? Нам на ногу в автобусе наступят. Мы на таком санскрите разольемся. Это будет такая пайшаса. У нас будет столько эмоций. Мы выкажем почтение ему по лицу, обеими руками. Мы будем очень неудовлетворены. Посчитаем его негодяем. Будем, если в лучшем случае, мы поругаем президента страны, автобусную организацию и все такое. Мы полностью выйдем из равновесия, если даже сейчас нас побеспокоит. Если сейчас даже кто-то зайдет, начнет беспокоить нас, у нас у всех будут проблемы. Поэтому в честь нас никакое поле не назовут. И то поле, которое мы на своем огороде засеиваем, оттуда праведности не будет. На нем там не будут пандавы с куравами сражаться. Это не будет местом чьего-либо паломничества, кроме нашего. За патиссонами, за кабачками. Вот наша праведность. Еда. Дай еды. Я тебя буду пахать днем и ночью, даже если мне лопатой голову прошибут. Я буду охранять это место моего паломничества. И даже если мы увидим, в какие месяцы проходила Курукшетра, это как раз месяцы вспахивания огородов. Еще один вид знания. Вас ни на что он не наталкивает. Кто чем занимался? Кто огороды вспахивал? А кто эти месяцы совершал великие жертвоприношения? Итак, мы приходим еще к одному знанию. Такая великая личность там была, Куру. И он вспахал это поле. И сравнивается, что это поле вспаханное, туда были посеяны семена, семена его желаний, семена его аскезы. И оно стало давать праведность. Теперь, говорится в ведической литературе, Курукшетра стала величайшим местом после этого вспахивания. Если вы когда-то слышите слово Курукшетра, говорится, вы лишаетесь неблагочестивых поступков, которых вы совершили в 100 тысячах жизней целиком, слыша только слово Курукшетра. Таково благословление. После того, как вспахал Куру это слово, вот я, смотрите, сколько раз я уже сказал, Курукшетра, Курукшетра, Курукшетра, Курукшетра, Курукшетра, Курукшетра. И было такое благословление. В этот звук была вложена потенция. Если кому-то на слух хоть как-то попадет это слово, Курукшетра. Более того, Дхармакшетра, это сам Куру. Куру и само поле. Дхармакшетра, то есть, такой человек возвышенный, который никогда не остановится от исполнения религиозных обязанностей, от исполнения долга перед своими близкими, перед нацией, государством, человечеством и в итоге перед Богом. Никогда не отклонится от исполнения своего долга и всегда будет заботиться не о себе. Почему Куру стал пахать поле? Он заботился о других живых существах, которые не были как раз так могущественны. Которым не только отруби руку, волос-то один оторви. Косы посмотри, у них возникали проблемы. Они не могли вспахивать ничего, кроме своих огородов. Так для чего же Куру совершил эту аскезу? Пошел на такую суровую эпитимию, чтобы другие люди смогли, хотя бы услышав эту историю, получить такое же благочестие. Задуматься о своих долгах. Тогда мы можем понять даже эти слова. И прости нам долги наши, якои мы прощаем должникам нашим. Что мы не исполняем своего долга перед тобой, поэтому кто-то также не исполняет долга перед кем? Перед нами. У вас своя адхарма, а у нас своя адхарма. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Что ж я удивляюсь? Я делаю свою адхарму, и как результат они делают по отношению ко мне свою адхарму. Адхарма – не исполнение долга. Дхарма – исполнение долгов, возвращение долгов. Адхарма – не возвращение ничего. Я не исполнил своего долга по отношению к своей дочери. Теперь она, естественно, что? Не исполняет своих обязанностей по отношению. Своей дхармы по отношению к жене, и естественно же она не исполняет по отношению ко мне своей дхармы. В чем же причина? Я перестал исполнять дхарму перед Богом и постепенно скатился до полной адхармы даже по отношению. Итак, смотрите один стих. Ну какой глубокий смысл заложен в каждом этом санскритском термине? Тритараштра спросил, сказал, что сделали мои сыновья и сыновья Панду. Почему здесь употреблено слово Тритараштра сказал? Почему он не спросил, а сказал? Вроде бы это вопрос. Смотрите, о Санжая, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества Курукшетры. И он сам же говорит, намереваясь сражаться. И Шрила Прабхупада говорит, такой глупый вопрос идиота, который пришел на боксерский матч и видит, в красном углу выходит человек в боксерских перчатках, в левом углу, в синем углу выходит другой человек, а он у кого-то спрашивает, тут я вот пришел на боксерский матч, скажите мне, пожалуйста, что они собрались делать, придя на эти боксеры, придя на ринг, надев перчатки и намереваясь боксоваться? Что они собрались делать? У вас не возникает немножко абсурд? Так же, как сейчас вас спросить. Что сделал Лакшми Нараяна, Даса, и все остальные, собравшись слушать лекцию по ведическому знанию? Как что сделать? Ты же сам же говоришь, что они собрались сделать. И Дритараштра сам говорит здесь, намереваясь сражаться. И он говорит, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничество. Он даже место знает, что это место паломничества. И он говорит, что явно они там не молиться собрались, он говорит. И в конце он говорит, намереваясь сражаться. Кто-нибудь когда-нибудь читал Бхагавад-гиту, задумался об этом? Что это не вопрос. Он сказал... Что значит сказал? Прабхупада говорит, он болтает. Он беспокоится. И вот когда мы беспокоимся, мы всякую ерунду болтаем. Вы замечали? Вот каждый вот человек знает, что когда беспокоишься, всякую ерунду говоришь. У человека говоришь, ну что, самолет опаздывает, да, на 2 часа, наверное, никуда не улетим, я точно знаю. Вы смотрите и говорите, подождите, я не понял, это вопрос или объявление? А он говорит, а какая разница? Почему? Вот правда, да? Такое же бывает, да, когда вот так говоришь? Вы беспокоитесь, вы расстроены, и вы беспокоитесь. Вы обеспокоены. Этот стих указывает на это беспокойство и вводит, этот первый стих вводит нас в это состояние, в эту историю. Чтобы мы поняли, что там происходит. Этот первый стих может указать, что там происходит. Что какой-то человек, какой-то царь, какую-то ерунду болтает. Что сделали мои сыновья, сыновья панду? Кто такой панду? Панду — это медвежонок какой-то. Кто такой панду? Сыновья мои и там эти сыновья медвежонка, они собрались на поле сражаться еще. Они охотниками были или что там, цирк какой-то. Очень много вопросов возникает у человека. И интерес, конечно же, он будет отсутствовать. Почему Дхритараштра был слеп? Почему он был слеп? Есть тоже целая история. Почему Дхритараштра говорит «мои сыновья» и «сыновья Панду»? Столько много историй. Дхритараштра родился от одной из жен Куру. Поэтому они были кауравы. Он родился от одной из жен. И родился, его отцом был Вьясадева, тот, кто поведал всю эту ведическую литературу и записал на благо людей века Калли. Поскольку люди века Калли не будут обладать достаточной памятью. Вот почему появляется век Калли ведическая литература. И вообще какая бы то ни была литература. Век Кали появляется эта литература, особенно ведическая. Почему? Ведическая литература, само знание ведическое, было доступно только самым высокоинтеллектуальным людям нашей планеты, которые обладали очень-очень хорошей памятью, как следствие их благочестия, очень мощным интеллектом и высоким этически-нравственным потенциалом. Вот не так давно, я вам расскажу, вышел такой фильм, совсем недавно. Вышел фильм, называется, может быть, кто-то видел, «Тринадцатый воин». Нигде не видели на видео, в кассетах там написано «Тринадцатый воин». И вот там показывают одного мусульманина, который был из высокообразованной семьи, мусульманской. Суфи. То есть, ну, как бы, как браманы, вот, те, которые носители знаний, и носители не просто информации, а носители качеств. То есть вот как мы жили, допустим, с вами при коммунизме, да, и мы видели носители информации, да, но не видели носители качеств коммунизма. То есть качество коммуниста мы встречали редко. В основном в книжке «Как закалялась сталь», в разной кинопродукции и все остальное. Но реально, вот, как бы, очень редко мы встречали. Или, может быть, были бы сбиты с толку. И вот эти люди были носителями этих качеств, не только этой информации, но этих качеств. Этих качеств, которыми обладал вот это знание, то есть носители этого знания. Итак, этот человек попал в общество и не знал ни одного слова на языке тех людей, с которыми он должен был общаться. И он сел возле костра, а эти люди стали его оскорблять на своем языке. Они знали, что он не знает ни одного слова на их языке. И эти люди стали его оскорблять на своем языке. Они знали то. И он на самом деле не знал ни одного слова. Ни здрасте, ни до свидания, ничего не знал. И человек сел просто рядом возле с ними, возле костра. И он был суфи, то есть брахмана. И он стал слушать непонятную ему речь. Прошло ровно 2 часа. И один из этих людей говорит: вот смотрите, как он тупо смотрит, он говорил на своем языке. И он говорил: у мусульманина конь как собака. И все при этом хохотали. И этот человек, слушая внимательно, он сказал: а твой конь как коза. Все люди так на него посмотрели. И один говорит: ты откуда знаешь наш язык? А он говорит: да ваш язык такой примитивный. Я просто слушал. Я сидел и слушал внимательно. И он полностью за 2 часа овладел разговорной речью. Это называется носитель качеств, брахманических качеств. Таким образом, ведическая литература появляется для людей, которые не обладают этими качествами. не обладают этими качествами. Мы можем 300 раз услышать, мы таблицу умножения, вы помните в школе, как учили? Вы помните, как три стишка мы как учили? Три строчки, две строчки, номер телефона, адрес. Посмотрите, мы все из записных книжек, из разных крестиков, узелочков, бумажки пишем. Мы 2-3 слова, 2-3 номера не можем запомнить, цифры не можем запомнить. Мы не можем вспомнить, что мы делали год назад, 6 февраля, в 3 часа дня. Ну, никак не вспомним. Потом мы удивляемся, что так нам тяжело даются языки, и мы там с 5 класса его слышим. Мы даже слушать-то не умеем. И вот именно для таких личностей была записана вся ведическая литература. Вся ведическая литература в Ясадевой, литературным воплощением самого Господа, который пришел и записал всю литературу для того, чтобы это знание не прервалось для людей века Кали, чтобы те, кто хочет духовного продвижения, имели возможность читать эти произведения, получать комментарии, изучать под руководством людей, которые сами практикуют, и продвигаться. То есть непосредственно улучшать свои качества, которые так необходимы для того, чтобы изменилась их собственная жизнь и жизнь их окружения. Что мы хотим? Все мы не хотим страдать. Все мы с вами страдаем. От рождения, старости, болезни и смерти. Все мы с вами страдаем от проблем в уме, в теле. Все мы страдаем от проблем, которые причиняют нам другие живые существа. Мы также страдаем от сил природы. 24 часа в сутки мы страдаем. И никто не задумывается, как не страдать. Мы так долго и постоянно страдаем, что мы привыкли страдать. Мы привыкли к своей некрасивой внешности, мы привыкли к тому, что у нас пахнет дурно изо рта, мы привыкли к тому, что у нас очень дурно пахнет из-под мышек. Мы ко всему привыкли. Все это плохо, а мы к этому привыкли. Мы привыкли, что кто-то, бандиты, собирают деньги, мы привыкли ко всему, что не платят деньги, мы ко всему привыкаем. Мы привыкли к страданиям. Как же мы можем что-то понять? У нас же у всех дурные привычки. И самая большая дурная привычка – мы привыкли к плохим вещам, к плохим качествам в себе и в других. Вот почему нам так тяжело понять, что это за книги, что это за комментарии. Нам так тяжело что-то понимать, что-то обдумывать, принимать какие-то решения. У нас у всех очень плохие привычки, и мы привыкли. Более того, мы все эти свои плохие привычки обожествили. Потому что каждый считает... Вы знаете, в русском языке есть такое, ну, поговорка такая, ну, просто потрясающе указывающая, какие мы великие. Свое слаще пахнет. Вот никто не замечал этого. На самом деле, свое слаще пахнет. Мы даже не понимаем, что мы пытаемся находить сладость в своих недостатках, в своих отрицательных качествах. Мы так их делаем сладкими для себя и пытаемся другим объявить, что вот наши мозги, наши качества такие удивительные. И отсюда, поскольку мы все это делаем, мы начинаем все прославлять, что связано с нами. Итак, как же Дритараштра попал в эту ситуацию? Будучи сыном Вьясадевы, этой великой личности, которая является Шакти Авеши Аватарой Кришны самого. Божественная личность. Он являлся его отцом. А матерью его была одна из жен Куру, который покинул эту планету. Есть история, как мать Вьясадевы, получила от него такое благословение, что когда матери потребуется сын, она должна о нем подумать, и Вьясадева сразу перед ней появится. И когда жены остались без мужа, то есть вдовами, у них не было детей. И нужно было продолжить род, царский род. У царя всегда должны быть дети, которые могут принять, обучиться и принять правление государством. И более того, вот наши дети, наши с вами дети, это хранилище нашего генофонда. В ведической культуре к генофонду относились очень внимательно. Вот даже до сих пор, вы, если, может быть, знаете, в Японии никогда, никогда мужчина не выйдет за женщину, в чьем роду или в чьей семье есть хоть один калека. Она может быть полностью нормальна, но если узнает, не дай бог, семья мужа, что вы в семье дядя, кто-то по крови, рука кривая, хромой, немножко сумасшедший, пусть даже этот человек там седьмая вода на костеле, но он по крови, ни в коем случае на этой девушке не женится. До сих пор так. Это пришло из прошлого знания. Что такое карма? Что такое родовая карма? Что такое, как вот врачи говорят, анамнез? Знаете, да, что такое анамнез? Что такое анамнез? И что такое генофонд? Наследственность. И вот этот род Куру происходил вот от такой личности. От такой личности, которая в счастье и в несчастье, радости и в горе заботилась о благе других людей. Таковы были генетические даже качества этих личностей. Поэтому все хотели иметь ребенка от такой личности. И жены, естественно, не могли иметь детей ни от кого другого. Рассматривались качества личности. Это сейчас никто не рассматривает никаких качеств. Все рассматривают деньги, тело, большие мускулы. Или думают, вот он директор фирмы, это качество. Но качество не в этом. Все мы с вами знаем, что такое этический нравственный статус. Что такое этически нравственный? Мы с вами говорим, интеллигентный человек никогда что, на оскорбление не ответит оскорблением. Никогда на подлость не ответит чем? Подлостью. Он никогда не хочет реванша. Знаете, что такое реванш? Он не хочет вам отомстить. Никогда. Даже если вы будете его убивать, если это очень нравственная личность, он никогда не захочет вам отомстить, он вас простит. И так далее. Существует очень много качеств. И вот мать знала, что ее сын Вьясадева обладает этими качествами. А Вьясадева великий мудрец, великий йог, великий преданный Бога, чистейшая личность, обладающая самым могущественным потенциалом среди людей. И она стала думать о нем, чтобы он пришел и зачал в лоне оставшихся этих жен без мужа. Зачал вот таких же детей. Передал в своем генофонде, вот этой, вы знаете, да, в семени есть определенные ДНК, РНК, там все вот эти клетки и все эти, как бы, матрицы, так назовем их, определенных качеств. И она стала думать о нем, о Вьясадеве. И Вьясадева появился, и она сказала: «Дорогой сын». И мать была готова, поскольку мать была образована, она знала, как выглядит человек, который отречен. Она понимала, как будет выглядеть человек, который в Гималаях медитирует, живет в суровых условиях, ест корни и листья, иногда не ест вообще, не моется, поскольку постоянно погружен в медитацию, в мистический транс. И Вьясадева появился перед своей матерью. У него были длиннейшие волосы, поскольку он очень длительное время не стригся. Говорится, что у него были такие длинные волосы, что он даже не мог ходить, он наступал себе на волосы. У него была очень длинная борода. Ногти, вот если вы не будете стричь хотя бы 3 месяца ногти, вы представляете, какие у вас будут ногти? 3 месяца. А он сотни лет не стригся и не брился, и ногти не подстригал. И еще к тому же не мылся. Поскольку сидел в асане, знаете, позу лотоса. Он сидел под масане и медитировал. То есть был в божественном трансе, в мистическом трансе. Размышлял об играх Господа. Путешествовал там, совершал миссию определенную. И медитировал на благо всего общества. Вы представляете, когда мы с вами не помоемся, даже 2 дня, какой от нас запах исходит? Он не мылся. Ни 2 дня, ни 2 года, даже не 20 лет. И мать, когда увидела вот это вот все хозяйство, Она сложила руки, поклонилась ему, сделала ему дандават. Таковы были ведические женщины даже по отношению к своим сыновьям, которые были продвинуты в духовной жизни. Она выказала ему почтение и сказала: «Сынок, такая ситуация. Твой брат оставил 4 жен. И чтобы не прекратил существование наш род, род Куру, что они так все пеклись о своем роде? Потому что они пеклись о людях, о всех живых существах». Она говорила: «В нашем роду Куру получил все эти способности, эти качества. Он был великим преданным. И если сейчас наш род прервется, кто позаботится об этой земле, об этих праджах, об этих живых существах? Кто о них позаботится? И только наш род имеет эти благословения. Мы благословлены. И если мы продолжим этот род, мы можем быть спокойны за всех остальных людей. За всех. За экологию, за экономику, за социальные условия, за рост или снижение преступности, за выплату зарплаты, за алкоголизм и за все остальное. А о чем мы сейчас с вами беспокоимся? Мы будем спокойны, что наша дхарма не прервется». И она сказала: «Пожалуйста, вступи с ними в половые отношения и дай им это семя». Вы, может быть, слышали, что сейчас есть такое место в Гималаях, Калпаграма, и там хранится генофонд вот этот, Сурья Вамши и Чандра Вамши. Великих царей, они сидят в медитации уже много тысяч лет. Они полностью остановили функции своего организма. И они сидят в глубоком трансе и хранят вот этот генофонд двух великих династий. Сурья Вамша – это родословное древо, родовое древо бога Солнца, Вивасван. И Чандра Вамша, бога Сомы. Они обладатели потрясающих качеств. Что же они, почему же они не дают это семя? Нету достойного лона. Лона. Практически не осталось целомудренных женщин. И они ждут своей миссии, чтобы спуститься в определенное время и начать продолжить эти родословные. И также Вьясадева сидел в Гималаях и заботился о благе всех живых существ. И мать позвала его: «Позаботься обо всех, о нашей родословной. Иначе, если кто-то другой начнет управлять, мы получим вот такую жизнь. И получим вот такую заботу. У людей будет вот такое здоровье от этой заботы. Вот такие семьи у них будут. Вот такое образование. Все они произошли от обезьяны, несомненно. Все они летают систематически в космос. У них у всех, несомненно, потрясающая память. Они так сострадательны к соседям, они так прощают негодяев и так далее. И они все, самое главное, глубоко религиозные личности, строго следующие заповедям Христовым, Будды, Магомеда, Вишну. Вот что такое не иметь лидера. Порвать эту связь. Итак, Вьясадева согласился. Он сказал: «Хорошо, дорогая мать, это служение. Это служение. И я сделаю это. Приготовьте все. Я проведу определенные очистительные обряды для себя. Пусть они все женщины знали, как правильно вступать в половые взаимоотношения. Сейчас никто не знает. Ведическая литература говорит о том, что если вы вступили в половые взаимоотношения просто из похоти, даже если вы хотите зачать просто ребенка, для зачатия ребенка, хотя сейчас редкий случай даже найдешь людей, которые ради зачатия детей вступают в половые отношения. Обычно так, это как следствие наслаждения. Ну и муж, он как бы не против. Или какой-то, он говорит: ну не против. А другой говорит: да ты что, ты давай скорее иди. Бейся об борт корабля. Тогда люди не вступали в такие половые взаимоотношения. Просто так. Потому что говорится, следствием таких половых взаимоотношений варна-санкара, варна-санкара, нежелательное население планеты, тупые, безбожные, наглые, самодовольные и глупые люди рождаются, у которых вот это свое слаще пахнет. И Арджуна в Бхагавад-гите так беспокоится, он говорит, если погибнут эти великие личности, которые должны возглавлять это общество, то женщины будут соблазнены негодяями. Потому что женщины не так, он говорит, не так разумны, потому что женщинам наговорить что-то всего там. И женщина, она, так сказать, пожалеет. И он говорит, как же мы оставим беззащитных женщин? Он беспокоится о защите, он защищает женщин, он говорит, эти негодяи обманут женщин, а женщины очень легковерны. Они очень мягкосердечны, он говорит о хороших их качествах, они легковерны, они легко поддаются вере, в Бога, во что угодно, потому что они как маленькие дети, они чисты. И он говорит, их обманут обязательно эти негодяи. И эти негодяи начнут с ними вступать в неурочные половые взаимоотношения. Эти негодяи скажут, не надо следовать никаким правилам, предписаниям. И как результат этих половых взаимоотношений, говорится, все половые взаимоотношения контролирует Господь Шива и Дурга Деви. Господь Шива и Дурга Деви контролируют каждый половой акт. И как только живое существо вступает в неурочные половые связи или сбрасывает семя, просто сбрасывает семя, или начинает неправильно обращаться со своими гениталиями из похоти, будь то мужчина или женщина, как тут же привлекают духов и привидений, мгновенно. И об этом почти никто ничего не знает. Это тантра-ягья, то есть жертвоприношение духам и демонам. Духи, демоны и все низшие сущности негативного толка получают часть вашей силы. И зло в мире усиливается. Вот что такое незаконные половые взаимоотношения. Никто об этом в современном мире даже не подозревает, что он может одной рукой служить Богу, а другой рукой служить дьяволу. Вот почему ведическая система говорит о науке половой жизни, о науке, что же такое семейная жизнь, что же такое брахмачари, что такое девочки и мальчики, как их воспитывать. Вот почему мы не можем найти общего языка с сыном, с дочерью. Они у нас пьют, курят, прелюбодейничают, все такие умные. И мы такие же можем быть. Потому что мы ничего не знаем. Итак, Вьясадева стал проводить все положенные обязанности. Как правильно привести все в надлежащее состояние. Половая потенция, если вам известно, это определенный вид энергии. Половая энергия. И энергия должна быть вычищена полностью от всех ненужных психических факторов, нравственных и психических факторов. Вот даже сейчас, чтобы вступить в половые взаимоотношения людям в знание, им нужно как минимум пройти Гарбхатхана Самскару. И для каждого уровня сознания существуют свои самскары. То есть есть люди, которым вы дадите какую-то самскару, очень тяжелую для них. Они не смогут ей следовать. Поэтому какой смысл им рассказывать, как получить благочестивого ребенка? Вы им не скажете, потому что, видя их качество, вы понимаете, что они этому не смогут следовать. Они так греховны, что они... Вы посмотрите, люди 49 дней поститься не могут. Христиане не могут, нарушают пост. Где-то там съедят то. Вы в обществе можете найти единицы людей, которые следуют посту хотя бы тому, который вот для всех людей предназначен. Ни в коем случае не есть скоромно, вы знаете, да? 49 дней нельзя вступать в половые связи и все остальное. Вы не найдете даже христианина сейчас такого, который бы смог бы такой обычный вот этот 49 дней пост держать. Это редкие личности. В лучшем случае они какую-то часть поста делают. Какую-то часть. Ну, мясо не едят 49 дней. И то вы таких редко увидите. Редко увидите. И с гордостью говорят, я пост, великий пост на дворе. В 16 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, иногда они с гордостью совершают жертвоприношения лишь для показухи, не следуя никаким правилам и предписаниям. И он говорит о каких натурах? Об этих безбожных натурах, которые объявляют себя поборниками религии, объявляют себя христианином, крестик кому-то в нос суют. Тогда так не было. Ведическая культура – это строгое исполнение того, что вы сказали. Вот почему в русском языке есть такое. Слово «не воробей» вылетит что? Не поймаешь. Что это означает? Как вы думаете? Сила звуковой вибрации. Даже любого человека, который превратился в животного, если он произнес слово, это слово тут же становится контролируемой дхармой. Если вы дали слово какое-то, сказали, произнесли какие-то слова, вы создаете определенные влияния по отношению к окружающему миру и, как следствие этого, по отношению к кому? К себе. Письмена – это еще ничего. Слово. Слово, поэтому говорят, не воробей. Вылетишь – вылетит, не поймаешь. Все мы говорим это, и никто из нас этого не понимает. Итак, Вьясадева стал совершать все необходимые задачи. И сейчас в нашу эпоху надо прочитать, говорится, вот в нашу эпоху, чтобы зачать благочестивого ребенка, который не будет у вас наркоманом, дочь там, не будет пьяницей, никогда не станет воровкой или кем-то, будет религиозным человеком, благочестивым, будет заботиться о других, о семье, о нации, о государстве, о религии, о чем? О благе. То есть о благе. Своем и других. Нужно прочитать как минимум 50 кругов Хари Кришна Махамантры. Даже на это люди не способны. Что же говорить о тех предписаниях и правилах, которые нужно было совершить в ведические времена, чтобы вступить в половые взаимоотношения для зачатия детей. И мы видим, каких детей мы зачали. Одни проблемы. Мы видим, какие от нас, от самих проблемы исходят. Потому что все мы были зачаты как? Без каких бы то ни было правил и предписаний. Спросите у своего отца с матерью, кто из них знает, какое благоприятное время для зачатия, какой месяц, кто умеет вычислять менструальные циклы для благочестивого зачатия девочки или мальчика, кто знает, как получить красивое тело ребенка, и кто, как качество получить. Люди полностью лишены этой науки. И ведическая литература говорит о том, что люди, вступая в эти половые взаимоотношения, которые ничем не отличаются от половых животных, они эти чувства еще как обожествляют. Они говорят, это все из любви там или что-то еще. Мы, вот Арджуна об этом беспокоился. Он говорит, такое население появляется. Какое население? Население, нежелательное население этой планеты. Вот почему Дритараштра спрашивает, что сделали мои сыновья и сыновья Панду. Оказывается, были дети какие-то определенные, и были какие-то другие дети, которые очень сильно отличались. Хотя с виду были вроде бы такие же. Тогда мы находим здесь удивительную границу, разграничивающую детей Дритараштры, и он говорит, что сделали мои сыновья и сыновья Панду. Каждое слово в Бхагавад-гите глубочайший смысл несет и глубочайшую информацию. Так же, как в Бхагавад-гите из этого стиха можно получить аюрведическое лекарство от тысячи болезней, можно отсюда получить, как правильно построить храм, как совершать ягью. Здесь есть пранаяма в этом стихе, как дыханием излечить себя. Здесь столько много информации, как ее оттуда принять. И для нас это могут быть какие-то непонятные книги. Зачем их всем толкают? Итак, Вьясадева сделал все приготовления, а эти жены, ведические жены, они строго следовали долгу. Они тоже были возвышены. Им сказала мать. Когда мать остается, то мать, говорится, когда нет отца, должна быть гуру для ребенка. И ребенок должен слушаться мать, как гуру. А в ведические времена гуру это была последняя инстанция. Гуру сказал все, это закон. Вы не можете говорить, нет, я не буду этого делать. Гуру. И говорится, мать когда нету отца, она становится гуру для своих детей. И дети с детства обучались таким образом, что каждое слово матери было законом для детей. Что же говорит слово отца? Как вы думаете, сейчас есть такое? Нет. Даже когда есть гуру, он не лучше, чем мать. Наше отношение даже к гуру такой, как к матери. А, ладно, что он там наговорит. Итак, пришла первая жена, и она приготовилась к вступлению в половые взаимоотношения. Она настроилась, провела все определенные самскары, настроила свой ум, прочитала мантры, совершила омовение, натерлась определенными маслами. То есть это целая наука, как вступить в половые взаимоотношения, чтобы правильно ум, запахи какие подобрать, как вычислить. Был вычислен астрологический цикл, менструальный цикл. Все астрологические знания, определенное настроение, время было выбрано, и она ждала в комнате. И естественно, поскольку Вьясадева был родным братом их мужа, говорится, описание, есть описание Куру, он был очень высокого роста, он был могучего телосложения, у него была такая фигура, как вот Аполлон, ах Аполлон. Лицо его было прекрасным, поскольку это были благочестивые люди. Красота – это результат благочестия и кармы, если вы знаете, может быть. И он был очень красив, и от него всегда очень приятно пахло. У него был очень приятный тембр голоса. Один голос приводил в возбуждение женщин. Когда Куру говорил с кем-то, то его голос, он женщин сразу располагал. Даже когда женщины не видели, слышали только голос Куру. Женщины думали, ох, какой мужчина там, наверное. И, естественно, рисовались разные картины. Голос, наш тембр голоса, точно так же связан с нашими действиями в прошлом. У кого какое влияние оказывает голос на людей? Тембр голоса, ритмы голосовые и так далее. И вот у жен было такое представление, что раз он родной брат, то он выглядит, такой сейчас зайдет, красивый, приятно пахнущий, с красивым лицом. Говорится, всегда коротко подстриженные ногти. Прабхупада всегда говорил, брахмана – это коротко подстриженные ногти. Когда он видел, что ученики там что-то брахманеют, то есть изображают из себя культурных людей, но у них вот такие ногти там, знаете, с грязью, а все это дорожки для сущности, там все эти стрептококи, да и все остальное, вся, так сказать, нечисть там собирает. Прабхупада говорил, брахмана – это подстриженные ногти. И, естественно, было такое представление, и Вьясадева зашел. Я думаю, кто-то из вас знает такое понятие, как ароматотерапия. Вы знаете, что это такое? Как запахи влияют на наш ум, на наши чувства, на наш темперамент. Вот видите, женщина, допустим, подушится, пройдет, и один уже запах делает ее какой? Красивой. Все уже нравится в ней. Смотрите, запах даже больше, чем глаза действует. Вы можете видеть красивую женщину, но подойдя к ней поближе, вы понюхаете, и вы подумаете, у нее есть какие-то недостатки. Я вполне серьезно, это ведическое представление, я очень много знаю об этих ведических вещах. Какой запах, как реагирует, как действует. Это огромные семинары можно проводить и проводить, рассказывать и рассказывать. Что, как прическа действует, как действуют подстриженные ногти, как руки, жесты и так далее. То есть это огромная ведическая наука, огромна, она богата. Это не просто так, что мы приходим и что-то делаем. Мы носители определенной культуры. Определенной культуры. Культуры подстриженных ногтей и чистых ушей. Не пахнущих ног. Вымытых всех органов. И так далее. И вот Вьясадева зашел в комнату. И первое, что началось, это запах. Говорится, даже огонь на свечах чуть не потух. То есть Агни даже, он немножко забеспокоился. Даже Агни пришел в беспокойство. Такая вонь была. И немножко представления о красоте пахнущего объекта, они сразу немножко как бы так... Вот представьте, вот вы с закрытыми глазами и хороший запах. И сразу какая-то личность говорит. Вот сейчас зайдет кто-то, и вы специально не смотрите, и первое, что вы чувствуете, запах, да? И вы думаете, ой, какой красивый, высокий рост, благородный такой, потому что запах хороший. И тут раз заходит, и вы, и сразу телогрейка, рюкзак, тут сопля какая-то висит, там что-то. Знаете, если бы сейчас, если бы сейчас к нам зашел какой-нибудь вот такой человек, то бы все бы вы почувствовали, о чем я говорю. Он бы просто пришел, вот там сел сзади, и все бы так. И лекция бы немножко как бы пошла в другое русло. Поэтому вы наверняка замечали, что вот мы перед культурой, вот кто был, да, мы там окуриваем, ходим. То есть создаем атмосферу, запах. Потому что я знаю, я обучен, я знаю науку запахов. Вы должны создать науку благовония, да, вот мы все говорим благовония. А люди же не... Мы пишем там вот это, там здоровье. То... Они не понимают даже это, что там здоровье какое. Они даже не понимают. Просто подбирают запах, какой им нравится, и все. А какой не нравится, они думают, он на меня не действует. Но этот, который не нравится, может создать вам куда более благоприятную ситуацию для слушания. Другой звук, другой запах вам успокоит вашу нервную систему, хотя вам он может не нравиться. Какой-то определенный запах может отвлечь вас от определенных мыслей и так далее. И вот когда Вьясадева зашел, ум этой женщины отвлекся от определенных мыслей, что он красив и все остальное. И Вьясадева, поскольку он был великим йогом, он знал мысли людей. И он подумал, ну что ж, она, значит, не совсем понимает, что происходит. Она не совсем понимает, что происходит. Но когда она так сидела, он подошел к ней, сел на кровать, запах, естественно, не уменьшился, а усилился. И она убрала эту накидку. Ей было очень интересно, как выглядит, потому что она очень много слышала о Вьясадеве. И она решила посмотреть, как он выглядит. И она сняла эту накидку и увидела перед собой, как вы думаете, кого? Если бы мы увидели, у нас бы тоже проблемы начались. Вот представьте, вот вы сейчас кого-то знакомых привели, допустим, на гуру. И говорите, ух, сейчас гуру там, такая личность. И сначала бы почувствовали запах. И потом бы увидели вот такого человека, который в набедренной повязке, вот такие когти, и так, чик-чик-чик-чик, волосы, борода, не мылся, не брился. А поскольку у нас какое представление о великих людях? Чуть ли не золотая цепь должна быть на нем еще. Чуть ли не золотая цепь должна быть. И от него должно пахнуть по меньшей мере one-man-show. А от святой, ну, Шанель номер 5 должно исходить запах. Мы так думаем. Таковы наши представления. Так же ее представления какие-то сформировались. И когда она его увидела, этот запах, и такое противоречие у нее возникло в уме. Она подумала, боже мой, какой страшный, какой вонючий. Еще при этом такой великий. У ней возникли такие проблемы в уме. Это как у нас есть такое представление. Если человек продвинутый какой-то, преданный, о нем говорят, вот мы слушаем кассету, да, допустим, с его голосом, и нам нравится все, то у нас свое какое-то такое представление формируется. И потом мы его видим. И мы говорим, но, по крайней мере, он не вонючий. У него ногти такие подстриженные и все остальное. И это как-то на нас влияет. Неплохой запах и все остальное. Мы как-то с этим можем смириться. Но она не могла смириться. Когда она увидела, что это абсолютно противоположно ее мужу, абсолютно противоположно, и по запахам, и по внешности, Ее единственное, что удерживало, чтобы не закричать. «Караул! Помогите!» Единственное, что ее удерживало, что он был, она знала, что он великая личность. Что он родной брат ее мужа, и что он великий святой. И когда она его увидела, она сердце ее прямо обледенело. У нее в сердце двойное чувство появилось. С одной стороны, она понимала, да, что это великий святой. Но с другой стороны, никак вот это не соединялось с этим запахом и с этой внешностью. И в этом, и она зажмурилась от страха. Она вот так вот глаза закрыла. Сначала она так, просто так закрыла. У нее противоречие вообще усилилось до предела. Она запах не могла терпеть, она видеть его не могла. И тут надо было исполнить дхарму, но она дала слово. Она дала слово, и женщины были так благочестивы. Мы можем видеть, какая женщина благочестива. Если женщина сказала слово, и она его держит, все это, самая благочестивая женщина. И в ведические времена все женщины были такие. Слово, все. Она дала слово. И вот это понимание, что это так, и вот это противоречие внутри, как вот нам говорят, надо простить. Мы с одной стороны понимаем, да, а не можем этого сделать. И как-то вот там мучаемся, вроде бы, и прощаем, вроде бы. И вот она в таком двойном противоречивом состоянии находилась, и Вьясадева стал, ну, они стали делать свое дело. Этот запах, эта внешность, все, там уже никаких ощущений. Это двойное противоречие, почти насилие. И в этом состоянии они зачали удивительную личность. Дритараштра сказал: компромат искать на Видуру, то есть они вытащили компромат на Видуру, что он там сын Шудрянки, что его нельзя. И так они начали постепенно всех оттеснять. Еще была там одна такая личность, Шакунья, и они втянули молодых пандавов в азартную игру. Говорится, что воины им разрешается в азартные игры играть. Но когда Панду умер, они были племянниками Дритараштры. В ведические времена такое понятие, как племянник, оно отсутствовало. И также отсутствовало такое понятие, как двоюродный брат, троюродный брат. Если вы дети братьев родных, то вы считаете, вот все эти братья, вот представим, что, допустим, у меня есть отец и есть дядя, или там три дяди, то я на самом деле их не называю дядями, я их называю как отцы. Они мои отцы все. А я их ребенок, то есть для них свои дети или я, не должно быть никакой разницы. Такова ведическая культура. Нету понятия двоюродный брат, троюродный брат, дядя. Нету такого понятия. Отцы, дети и так далее. И вот Арджуна на Курукшетре, там есть стих, где Арджуна на Курукшетре говорит: там на той стороне мои отцы и мои дети. Мои отцы и дети. Очень странно, и для человека как бы вот такого нашего уровня, как бы, какие-то отцы, какие там отцы, святые отцы, что ли? Нет, он говорит, дядья там стоят, его дядья, а его сыновья — это сыновья Дурьятханы. Сыновья Дурьятханы были тоже на стороне Дурьятханы. И он их называет мои сыновья, и у Арджуны чувства к ним какие? Точно такие же, как к родному отцу и как к своим сыновьям. И мы можем понять потом из других стихов, почему Арджуна не мог их убивать. Потому что у него к ним были такие чувства. Они выросли вместе. И он к ним относился прямо как к своим детям. Он их очень сильно любил. Это вот сейчас, ну, нас, меня вот представить сейчас, вот мой сын стоит там, еще у меня есть сын. И поставить, и заставить, чтобы я их убил. сказать, ну давай, убивай их, вот они демоны. Но меня же с ними связывают чувства, и я никогда не думал, что они демоны. Я никогда не знал, я даже не буду верить, что они демоны. И вот Арджуна был также поставлен перед этими всеми своими. И сказать, вот давай, представь, стоит мой отец, мои сыновья стоят, мне дают меч и говорят, давай их убей всех. И ты им принесешь благо. Все, представляете, какие чувства? Что такое было для Арджуны стоять на Курукшетре и слушать от Кришны, что он должен убить своих сыновей и своих отцов? И Дритараштру, когда Дритараштра был в покое, пандавы, когда прибегали к нему, они всегда кричали, они никогда не говорили «дядя». Как думаете, они его называли? Отец. И они любили, Дритараштру любили как родного отца. У них не было, поскольку пандавы были от рождения. Говорится, Джагат, как это, как думаешь о себе, так же других. Адмаван Манете Джагат. То есть демоны, они всегда думали плохо о других. А пандавы были благочестивы, и они всегда думали хорошо. И они полностью привязались к своим братьям, родным. Они считали родным братом. Турьятхана был их родным братом. Они думали бы двоюродные братья. Это сейчас, в наше время, потому что везде адхарма. Поэтому, если к вам приходят дети вашего брата, вы от них прячете игрушки, там все, нельзя, там сломаешь, там ковер там запачкаешь и все такое. Это же не люди, это уже считаются млечки. То есть низшие люди, это почти животные. У них нету никаких представлений о самом деле, о родословной, о семье, о чем. Это все не люди. И это не женщины и не мужчины, все. И вот то, что мы сейчас видим на земле, это на самом деле такая помойка большая. Все эти отношения помойные, все. И все это как бы, мы еще при этом мы умудряемся это обожествить, что это как бы замечательные мы люди. Мы замечательные люди. Что мы детей своего брата не принимаем как своих детей. Или детей своих сестры. И мы даже его-то не принимаем, потому что он кто? Он наш брат, но это вот мои деньги, а вот это деньги брата. Там было все вместе. Семья, это одна семья, род, семейные традиции, куру. Они пользовались в равных всем. И никто не говорил, ты там сын того, ты этот сын того. Это было уже адхарма. И мы видим, как в Сатья-югу Суручи, она говорит, это твой сын, а вот это твой сын. И вот почему она сгорела в лесном пожаре, она совершила адхарму. Она, это было оскорбление. Так мыслить даже было оскорблением. И в Сатья-югу за такие мысли сразу человек получал реакцию. И когда Шакуни втянул этих молодых пандавов в игру в азартную, и они начали играть сначала на разные вещи. И вы знаете, как наперсточники? Они что делают? Есть такое понятие, затравить надо. Знаете, что такое затравка? И они начинают специально проигрывать. Они знают, что у вас есть что-то. И надо проигрывать, проигрывать, чтобы вы вошли в азарт, и потом сказать, эх, ну давай на все сыграем. Если вот мы проиграем, мы вот это все отдаем. Да? А если... И вы, а вы-то все время выигрывали, да? Вы думаете, ой, я сейчас выиграю, я сильный до колпачок и очень хорошо нахожу. И вы говорите, давай, и ставите все. И таким образом вы уходите без штанов. Потому что там что? Мошенничество присутствует. Когда они играют честно, вы это видите, да? Но результат-то что? Когда вы привыкнете, что все честно, да? В этот момент вас что? Объегорят. И Шакуня, он был таким же вот наперсточником, шуликом он был. И Шакуня, он так пандавов втянул в эту игру. А пандавы простые, они никогда не думали, что Шакуня, их дядя, то есть их отец, что он, отец, может так с ними поступить, мошенничать что-то. А Шакуня, все демоны, они разделили. И подумали, это не наши. Демон всегда так думает. Дети моего брата, это не мои дети. Это демоны так думают. Он на что это не намекает? Чтобы вот вообще гордиться. Вот, и почему эти произведения нам неинтересно читать? Что-то как бы такое вот у нас проблема начинается какая-то. Потому что в этих историях мы можем увидеть, кто мы такие. Каковы наши отношения? А там ясно говорю, что демоны, они так разрушают дхарму. Все это адхарма, если вы делите кого-то. И этот Шакуни все, они стали думать, это вот мы, а это они. Вот почему Дритараштра говорит, что сделали мои сыновья? И сыновья Панду. То есть это четко указывает, что Дритараштра демонично воспринимает. То есть адхарму он провел, что разделяй и властвуй. он разделил их. Это мои сыновья, а это сыновья Панду. Это уже с первого стиха говорится о том, что все было покончено. На самом деле все они должны быть убиты. И вся надежда Дритарастры потерпит что? Крах. Что они там? И вот Шакуня начал играть в кости, и поскольку у пандавов была хорошая карма, они же были благочестивы, за ними они были частичным воплощением полубогов, все такое. А им не надо было мошенничать. Кости, когда они бросали кости, у них все время поворачивалось, и они выигрывали. И они выиграли всякие вещи там у кауравов, там все такое, у своих братьев, у родных. А что такое, когда родной брат у родного выигрывает? Что происходит? А? Что происходит? Ну да, все остается. Вот тогда все отдавали опять. Пандавы даже серьезно не воспринимали, что они что-то выигрывают. И когда они выигрывали, они тут же отдавали. И просто, а для полного азарта, как бы, чтобы это было, ну как вот мы на щелчки играем там, или на что-то, знаете, бывает так. Они так, в шутку играли. А кауравы уже замыслили, как эту шутку сделать чем? Серьезным делом. И когда пандавы все у них выиграли, пандавы сказали, ну ладно, все, хорош, давайте, забирайте все, спасибо, так хорошо мы провели время, поиграли. Они говорят, ну так неинтересно, давайте так сыграем. Давай, что так это? Это так неинтересно. А давайте так сыграем, что если вы сейчас проиграете, то вы отдаете государство на 14 лет нам. А если вы выигрываете, то мы как бы отдаем вам какие-то свои ценности. Это было все так весело сказано, и у пандавов даже мысли не было. Даже если бы они выиграли у них все, они бы не, даже гвоздяне, они бы еще им подарили за то, что они с ними поиграли, они бы что-нибудь им подарили еще. Как бы за приятное времяпрепровождение. И они сказали, давайте. И слово было сказано, поскольку что? Кшатри сказал слово, все. И Шакуня, он так смеет. Ну, он говорит, мы же свои, ну дайте слово, что так будет. И они хохочут, они говорят, даем слово, что так будет. И Шакуня ха-ха-хи-хи. И он. И они выбросили, там у них свое. И он выбросил, смошенничал, как бы. Он был жуликом таким. Не был кубик там. И он выбросил, и все это. И они проиграли государство, и на 14 лет должны были уйти в изгнание. И когда они так увидели, они так спокойно отнеслись к пандавам, они сказали, ну ладно, че. И он сказал, как, вы давали слово, все. Они сказали, дядя, ты что, серьезно? А, они сказали, пап, ты что, серьезно? Он сказал, куда же серьезно? Вы к кшатри дали слово. Они так просто приглянулись. Пап, да ладно, перестань, шутишь? Я им сказал, Дурьятхана, ты чё? Они там начали к этим куравам. А курав сказал, о чем мы? Отец сказал. Подождите, подождите, ну, мы же братья, родные братья. Они сказали, ну вы родные братья, вы сыновья Панду, мы сыновья Дритараштры. И пандавы, они были в таком шоке. Сказали, вы что, серьезно? И те начали цитировать Писание, ну как демоны это обычно делают. Начали веды цитировать, начали цитировать всю ведическую литературу, где за слово надо было отвечать. Они прибегли к религии, ко всему. И пандавы подумали, ну вот это да, вот влипли. Но пандавы были такие благочестивые, они сказали, ну ладно, хорошо, что проиграли, ладно, смиримся. Они были смиренные и подумали, это карма, наверное. Когда-то, может, мы в прошлой жизни их обманули. Так нам и надо. Зато можем очиститься. И они без всякого ушли в лес. И было решено, что если их за эти годы когда-нибудь кто-нибудь обнаружит, то они навсегда лишаются права быть царями. То есть власти. Лишаются власти полностью. И там разные предыстории, куча всех их историй. И в общем, когда кауравы, пандавы выдержали вот эту аскезу, они вернулись, предстали перед Дритараштры и сказали, отец, мы выполнили все, теперь мы можем заступить. Юдхиштхира может зайти на престол, пожалуйста. Освобождая престол, все браны подготовились. Но он сказал, нет, на самом деле вы нет. Я не отдам вам престол. И сыновья, это Дурьятхана, они сказали, нет, нет. И там началась такая, как бы, политика, очень большая политика. И Кришна приехал и сказал, давайте все по-хорошему. Давайте просто поделим пополам государство. Половина вам, половина. Они сказали, нет, ни в коем случае. И Дритарастра сказал, Он послушал сыновей и сказал: нет, нет. Послушал Шакуню: нет. И в то же время он как бы понимал, что это несправедливо, и в то же время он, и вот у него вот эта вот врожденная патология вот срабатывала. И Кришна сказал: ну все. Кришна сказал Арджуне: ну, Арджуна, все готово. Арджуна сказал: что готово? И Кришна, он был такой доволен. Но Арджуна не понимал, что Кришна доволен. А что Кришна был доволен? Кришна хотел, чтобы была Курукшетра, чтобы всех этих демонов уничтожили. Всех этих демонов. И Кришна был заинтересован, чтобы Курукшетра произошла. И поэтому Кришна вот так. А Арджуна говорит: что такое? Ты еще радуешься? Он говорит: да, ничего. Все нормально, он говорил Арджуна. Все в порядке. И пандавы пришли, опять Дритараштре и к его сыновьям и сказали: ну давайте так, мы же не будем из этого ругаться и драться. Ну хорошо, берите его государство. Пандавы на это пошли. Хорошо, вы будете царями. Ну дайте нам каких-то там 5 провинций, мы будем управлять и будем счастливы. Что, ну хотите управлять, ладно. Они были такие хорошие. Мы сказали: ну берите, забирайте. Они сказали: мы не только, мы вообще вам ничего не дадим. Они говорят: ну ладно, давайте серьезно, ну хотя бы 5 деревень дайте. И Дурьятхана сказал: мы даже не дадим вам земли столько, чтобы иголку воткнуть. То есть этим он сказал, что вам места здесь нет. То есть вам даже стоять на этой земле. То есть он им сказал, что вы должны что? Погибнуть. Вы должны быть стерты с лица. Он не дал им даже жизни. Он сказал: даже иголки воткнуть не надо. То есть даже стоять. Даже, вы уже стоите на нашей земле. Вы посягаете на нашу землю, значит вы кто? А кшатрии, там, они все перевернули. Раз посягают на ваше имущество, что? Нужно убить. И они стали кричать: война, война! И пандавы сказали: какая война, да вы что? Война, война, война! И все стали готовиться к войне. И так было выбрано место Курукшетра. Курукшетра было выбрано местом, чтобы сражаться. И Дритараштра, он понимал, что они обманным путем, что он царь обманным путем, он понимал это. И он понимал, что его дети такие гадкие дети. Он так про себя думал: какие подонки, а? Дритараштра так думал: сволочи, обыграли этих бедных пандавов. Ну мои же все-таки сыновья, а? Сволочи, ну мои. Свое-то всегда слаще пахнет, думал он. И он про себя думал: ну все-таки сволочи, а? И потом думает: ну я царь все-таки. Я же старший, по праву должен был царем. А что слепота? Мои сыновья, что панду? И он как бы вот это, и с одной стороны он понимал, и с другой стороны у него вот это. И в таком состоянии он мучается. И за ночь перед сражением он ходит взад и вперед по дворцу, да, по этому залу, по спальне. Он ходит, ходит, ходит и покоя себя не может найти. Почему? С одной стороны, он чувствует, что это все неправильно сделали, но уже пошло дело, и он не может остановиться, и он думает: авось пронесет, авось! И с другой стороны, ему говорит: какой авось? Все по законам. Он, потому что он понимает, с одной стороны, кровь Ясадева в нем играет, что все будет как карма, все уже, конец. И с другой стороны, раз не получится что-то, он так думает. И он так страдает ходит. И в этот момент перед ним появляется его отец Вьясадева. И он сказал: отец, ты здесь? И он сказал ему: да, я здесь. И он сказал: что, переживаешь, ходишь? Он как отец с ним говорит. А как отец говорит сыну, который его так сказать? И он говорит: ну что, все думаешь? И я задаю, говорит: все вы будете уничтожены. Все твои сыновья будут убиты. И всех твоих сыновей, всех до одного, убьет Пхима. Один только может быть у тебя, говорит, есть сын, который сообразит что-то. Ливюцу. Все твои сыновья будут убиты. Все вы проиграете и позором покроетесь. вечности позором покроетесь. И он стал так ему говорить такие жестокие слова. И поскольку Дритараштра, он понимал, что перед ним великая личность, Ясадева, что если он говорит, так и будет. И он заплакал. И Дритараштра, и Ясадева стал его успокаивать. Он сказал: ничего, не бойся. Я сделаю так, что всех твоих сыновей, имя твоих сыновей, оно будет вечным. Имена твоих сыновей будут вечны и будут воспевать в стихах. Даже тебя самого. Все из-за тебя, он говорит, это происходит. И даже твое имя, он говорит, так сказал, твое имя, его тоже будут воспевать. Дритараштра увача. И он стал его как бы немножко вдохновлять, что не все так плохо, что как бы урок большой люди вынесут в прошлом, они будут вынесут из этого урок очень важный. И, в общем-то, ваши как бы даже вот эти отклонения, они принесут пользу. Я так устроил, он сказал. И он говорит, так все будет устроено, потому что отец религии будет на поле. И Дритараштра, он говорит, Кришна. И он сказал, я могу тебе дать зрение, свои силы. Я всегда был великой личностью, он сказал, свои силы я могу дать тебе видение. Ты можешь увидеть, как будут убиты все твои сыновья. И как Курукшетра развернется. И Дритараштра, он сказал, как это жестоко, отец. И Васудева сказал, хорошо, ты можешь слышать, что там будет происходить. Я пошлю к тебе своего ученика Санджаю. И я наделю Санджаю божественным мистическим видением и знанием, что делается даже в головах каждого человека на этой Курукшетре. Он будет не только видеть, что делает каждый человек, он будет знать, что происходит в их сердце, что происходит в их мыслях, какие поступки они совершат. И он будет слышать все диалоги. Я наделю эти способности. И он будет тебе. В течение 18 дней он не будет ни есть, ни спать. Я наделю его силами. Он не будет уставать. И он будет тебе рассказывать в течение 18 дней, будет рассказывать, что происходит на поле битвы Курукшетра. Он не будет знать усталости. И таким образом я хочу дать тебе милость, он сказал. Услышав то, что там произойдет, ты очистишься. Все плохо на самом деле, но есть у тебя одна милость. Ты можешь выслушать, что там произойдет, и благодаря этому ты полностью очистишься от греха. Но ты на самом деле великий грешник, он сказал. И вот приходит Санджая, и Дритараштра, он сидит, и он уже заранее как бы знает, что произойдет. И в то же время опять эти вот сомнения. И он думает, что же делать? И он говорит, Дритараштра сказал, о Санджая, что сделали мои сыновья? Он уже их как бы отпевает. И он говорит, и сыновья Панду. То есть он понимает, что они праведны. Что Курукшетра, Кришна на их стороне, отец религии. Он знает, что они сделали так гадко все. И он говорит, собравшись вместе паломничества, Курукшетры, намереваясь сражаться. Почему Дритараштра спрашивает такой странный вопрос, что они, он же знает уже, зачем они собрались. И Прабхупада говорит очень странный такой вопрос, что вопрос такой как бы неуместный. Это приблизительно, ну я такой пример приведу, не Прабхупада, он там другой пример приводит, но он такой как бы для нас он такой немного сложный. Это как мы пришли на боксерский матч, чтобы посмотреть, как будет проходить боксерский матч, где будут боксоваться. Там вы знаете, кто там, допустим, какой-то боксер был с этим, и вы хотите посмотреть на этот матч. И вы пришли, сели, и вы спрашиваете у кого-то. Там сообщают, в красном углу такой-то, в синем такой-то. И вы говорите, что сделал вот тот и тот, выйдя на ринг, намереваясь боксоваться. Вот задумайтесь. Что сделал тот и тот, выйдя на ринг, намереваясь боксоваться? Что они еще могли сделать? Они боксоваться вышли, они боксоваться начали. Как бы такой немного вопрос, как бы непонятный. И это выказывает, Прабхупада говорит, что это выказывает это чувство Дритараштры, чувство обреченности. И все-таки в нем вот это семя, семя сомнения, оно все-таки присутствует. С одной стороны, он понимает, что все, и с другой стороны, он чувствует, что семя, вот, а кто знает, а вдруг все-таки, и вот эта маленькая-маленькая надежда, она в нем остается. И точно так же, говорится, люди, они знают, что они поступили гадко. Они знают, что за это понесут наказание. И что? А вдруг как-то пронесет? А вдруг как-то... Но если они подойдут и спросят у знающего человека, такого как Вьясадева, пронесет? Они спросят. Как ты думаешь, нас пронесет? Он говорит, все вы уже... И Кришна говорит Арджуне. Все они уже убиты, все они трупы. Все они трупы, он говорит. Я тебе говорю, Арджуна, ты сейчас их видишь, на самом деле их уже нету. Потому что они столько сделали гадости, что это лишь дело времени сейчас. Все они уже убиты своими гадостями. Ты даже не сомневайся в том, что что-то они там победят, что-то у них будет, все. Все они мертвы уже, Арджуна. Поэтому убей их всех. Исполни. И Кришна говорит этот знаменитый стих, где он говорит своим выбором, а там Кришна сделал такой выбор, он дал. Он сказал, выбирайте или мир, или война. И Пандавы выбрали мир, даже согласившись отдать все. А Кауравы, даже получая, выбрали что? Войну. Потому что пока Пандавы на земле, они считали, что их жизни не будет. Они не могут жить, когда рядом с ними люди, которые лучше их. Улавливаете? Они не могли править государством, когда видели, что среди населения есть люди, которые превосходят их по уму, по интеллекту, по благородству. Вы замечаете, да, как вот, когда приходят к власти, уничтожают каких людей? А? Каких вот убили? В 37-м году перестреляли всех людей. Каких же? Да. Потому что правительство было низшего уровня. Поэтому хотя бы у них уже все отобрали. У них отобрали богатство, все. Но почему они не могли успокоиться? Зачем они всех достреляли? Всех. Уничтожили. Они не могли. Они не могли даже спокойно спать, если кто-то видел, чем они занимаются. Кто-то понимал, каково их положение. Значит, кто-то мог объяснить, кто они на самом деле, да? И они говорили, нет. Война. И Кришна говорит, вот первый выбор, война. Они выбрали войну. Из мира они выбрали войну, даже все получая. Таким образом, люди порой мы думаем, что они борются там за какую-то кормушку, да там за нефть они сражаются, за что-то. Ну это лишь часть знаний. Они иногда сражаются с теми, кто понимает, как они действуют. И даже если вы отдали им все, вас нельзя оставлять живым. Почему? Потому что вы можете свидетельствовать о их качествах, о их планах. Поэтому порой война, она даже как бы не связана с этим, даже получив, отдав, вас не оставят в покое, может, могут не оставить в покое. И также они выбрали войну. Потом Кришна, они пришли к Кришне советоваться, и Дурьядхана, и Арджуна. И Кришна сказал, поскольку Дурьядхана младший, я даю ему возможность выбрать. Или кто-то старший или наоборот, младшему дает выбор, правильно. Ну, Дурьядхана помладше, я даю тебе выбор. Дурьядхана, выбирай. У меня есть армия, есть я, советник. Выбирай. Или меня в советнике, или армию. Выбираешь меня в советнике, я перехожу на твою сторону. Арджуне достается моя армия. Если выбираешь мою армию, я ухожу к Арджуне, а ты с армией с моей остаешься. И Дурьядхана стал долго думать. И говорится, что он лицемерил. Он делал вид, что он так как бы выбирает между Кришной и армией, но он уже сразу, армия, нифига себе, армия, ух. И он говорит, превосходящие силы, там есть в Бхагавад-гите, где он, мы превосходим силы. И говорится, что они что-то там, во сколько раз-то превосходили? В 25, по-моему, раз превосходили Кауравов по силе. Там сколько-то уж, я уж не помню. То есть полностью на их стороне была вся сила. Численностью, в расстановке, благоприятность, все как бы, в материальном уровне все было у них лучше. А у пандавов все как бы похуже было. И Дурьятхана сказал: ну ты извини, я все-таки выбираю армию. И Кришна сказал: два. Все, сделал выбор. И Кришна последний раз предложил. Он сказал: может, разойдемся полюбовно? Еще раз Кришна предложил. Последний раз, третий раз. Я все устрою. И Дурьятхана сказал: нет. Это было третий раз. И Кришна после этого на Курукшетре, он говорит Арджуне: своим выбором они показывают, что они совершили столько греховных поступков, что теперь достойны смерти. Этим выбором все они подписали себе смертный приговор. Так исполни же, Арджуна, этот приговор. Убей их, и ты принесешь им благо. То есть, когда человек совершал очень много грехов, если его не наказать, то по карме он в следующей жизни станет каким-нибудь горбатым, кривым, в ад пойдет. И говорится, если кшатрия не наказывает, то тем самым он наказание. То есть не наказать — это наоборот наказание. Наказать — это прощение. И кшатрии должны были наказывать. За это наказание все грехи смывались, и в следующей жизни человек получал очень хорошее рождение и хорошие качества. И поэтому Кришна говорит Арджуне, что убей их, и ты принесешь им благо. Вот такова приблизительно как бы обстановка Бхагавад-гиты, таковы благословления Бхагавад-гиты, что просто слушая вот эти стихи, как бы, слушая эти повествования, на санскрите слушая хотя бы первую строчку, говорите, пол строчки, одно слово, но оно из Бхагавад-гиты, человек очищается от стольких грехов, что никакими аскезами не очистится. Никакими аскезами не очистится. Поэтому в шастрах говорится, достаточно Бхагавад-гиты, воды Ганги и листка Туласи, чтобы человек вернулся назад к Богу. Три вещи нужно иметь. Бхагавад-гиту, воду Ганги и листок Туласи. И человек возвращается домой, в духовный мир. Хари Кришна. Дритарашта сказал: о Санджая, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества Курукшетра, намереваясь сражаться? Пожалуйста, вопрос. Где есть три гуна материальной природы, объясняли? Шримад Бхагавата. Шримад — это комментарий к Веданта Сутре. Как ты думаешь, какое произведение старше, Бхагавад-гита или Шримад Бхагавата? Итак, обзор армии на поле битвы Курукшетры. Большая гражданская война в ведическом государстве в конце Двапара-юги. Это гражданская война. Как Россия, она также пережила гражданскую войну. Соединенные Штаты гражданскую войну пережили. Англия, Франция, очень многие страны имеют опыт гражданских войн. Это когда вы не сражаетесь с врагом, который пришел извне. Один и тот же народ, даже порой одна и та же нация, и даже, видите, тут произошло, один род разделился на два лагеря. Противоречия, антагонизмы. И полностью противоборствующие стороны, то есть враждующие стороны, теперь врагами стали свои же. Враги. Есть такая поговорка в народе. Не пимши, не кормимши, врагов не наживают. Знаете? То есть, кого мы поим и кормим, вот этот человек может стать самым, самым главным нашим врагом. И поэтому говорят в народе, что самый страшный враг – это того, кого мы прикормили и припоили. Потому что он близок к нам, и он знает о нас все. Все наши сильные и тонкие стороны. Он знает весь наш быт и так далее. И такой человек, если что-то там произойдет, как мы не удовлетворим его чувства каким-то образом, такой человек станет самым страшным врагом. Почему? Потому что он все знает. И он может действовать, или как говорится, в современном мире люди всегда бьют какие места? Слабые. В ведической культуре это было запрещено. Кшатрии никогда не сражались и не били в слабые места. Если они видели, что воин недостаточно опытен, они прекращали даже сражаться с ним. Таково положение дхармы кшатрия. И говорится, что кшатрия должен был побеждать врагов или соперников, которые превосходят его в искусстве военном. Тогда он считался кшатрием. Кшатрия даже с равным, говорится, не должен был вступать. Потому что в равном поединке вы не можете проявить что? Свою доблесть. И нужно было в первую очередь показать свою доблесть. Что такое доблесть? Смелость. Смелость, храбрость. Так мы говорим. Доблесть, смелость, храбрость. И так нужно было показать свою храбрость. Почему? Потому что когда человек трус, говорится, страх, он сковывает. Я думаю, многие мужчины, да, многие, может быть, женщины, замечали, что когда мы испытываем чувство страха, мы иногда забываем, что мы можем действовать каким-то определенным образом. Иногда бывает такой человек-спортсмен, если вот он трус, он во время какой-то неприятности забывает все свое искусство боевое. И поэтому говорится, что побеждает не сильной силой, а кто? Сильный духом. Храбрый человек. И так, чтобы кшатрия назывался кшатрием, он должен был сражаться с более превосходящим противником. И тогда его все уважали. За что? Не за то, что он красиво дерется, а за что? За храбрость. Что он способен применить все то, что он знает, против соперника или противника, который превосходит его во многом, в умении, в доблести и так далее. И тогда, даже если, то есть говорится, что такой кшатрия, он никогда не проигрывает. Почему? Потому что самое важное, говорится, все кшатрийское искусство, или все военное искусство, называется еще скрытым. Патанджали называет его скрытым таким термином. Как? Йога в движении. То есть цель боевого искусства была что? Победить? Что победить? Страх смерти. Самая главная проблема нашей жизни и то, что нас делает эгоистичными, то есть ложное эго, это страх смерти. Мы все трясемся за свою шкуру. Все абсолютно. И в чем же была доблесть, и в чем йога была кшатриев? Что они с детства обучались, как превзойти телесную концепцию. Они никогда не боялись чего? Смерти. И есть кодекс кшатрия. Говорится, кшатрия должен 24 часа в сутки помнить, что он может погибнуть в любую секунду. Что во сне его могут убить. Его может поразить страшная болезнь. Он может попасть в землетрясение, в наводнение, в обвал. Его могут отравить и так далее. И перечисляется 96 факторов, о которых должен был помнить кшатрия 24 часа в сутки. Что на прогулке в него может попасть стрела. Представляете? Когда он вступает в любовные взаимоотношения, в этот момент могут нанести ему смертельный удар. И кшатрия должен был знать об этом. Он должен был точно это изучить. Что в любую секунду, даже землетрясение, он должен быть готов покинуть тело в любую секунду. Как покинуть тело? Не испытывая чувства страха. И когда страх приходит, говорится, страх – это порождение невежества. Человек не может сконцентрироваться на высших ценностях жизни. И поэтому кшатрии могли в бою концентрироваться на высших целях жизни. И практически Дханурведа описывает не только технику, но и состояние сознания, при котором кшатрия может достигнуть совершенства. И поэтому в Шримад-Бхагаватам говорится – то, чего браманы достигают через жертвоприношение, кшатрий достигает того же результата на поле битвы. Таким образом, браманы, которые совершают тапаси, йогой занимались, пранаямой, асаны все делали, совершали огненные жертвоприношения, сидели в Гималаях. Чего же достигают браманы? Одного из трех аспектов абсолютной истины. Он познает браман. Дальше он познает что? Параматму. И в итоге? Бхагаван. И стремится что? Стать его вечным слугой. Да. Любовь, то есть любовь к Богу. И говорится, то, чего браманы достигают через жертвоприношение и через йогу, кшатрии достигают через битву на поле сражения, через сражение. И это не просто фраза расхожая, это был такой метод йоги для людей, в которых преобладала гуна страсти. И которые всегда осознавали свою страсть, и поэтому говорится кшатрия, особая отличительная черта кшатрия. Он всегда хочет быть под покровительством кого? Брамана. Он всегда ищет святого, чтобы полностью отдать ему свою жизнь, отдать ему свое военное искусство, свои таланты. И поэтому кшатрии непростые люди. Кшат означает боль, трая означает освобождать. И задача кшатриев была что? Освободиться самому и освободить остальных из круговорота рождения и смерти. Все то, что причиняет особую боль. Особую боль. Как вы думаете, чего мы больше всего боимся? Кого ткнуть иголкой сейчас? Боли, конечно, боли. Как грубой, так и какой особенно тонкой. Поэтому мы хватаемся за сердце, мы обижаемся, мы скорбим, тоскуем. Очень много разных чувств у нас. И легче руку сломать, да, думаешь, в гипсе походил бы, чем 10 лет жить в тоске. Боль, с этой болью, боль разлуки, боль потерь и так далее. Боль нереализованных желаний. Кто-нибудь из взрослых людей, наверное, понимает, что такое боль нереализованных желаний. Когда кем-то мог стать, а стал кем? Как фильм «Чапаев» был, там Петька Василий Иванович говорит, я думал, ты, а ты. Есть история по поводу этого, боль нереализованных желаний, говорится, она еще даже более страшнее, люди просто не осознают ее. Это не имеется в виду отношений с женщиной и мужчиной, а имеется в виду высших ценностей. Боль неосуществленных высших идей. Высших целей. Как мы в детстве мечтали быть справедливыми, мечтали всех защищать, да? Прямо в сердце боль была, когда кто-то кого-то... Даже сейчас можно видеть, когда мы видим, кто-то кого-то бьет, хочется прямо подойти и тех избить, а этого спасти. Многих людей, да? Или хочется как-то их разнять. У нас есть это. Но со временем, с годами, мы становимся очень такие практичные. Не надо, не лезь. Чужой огород, так сказать. А то там тебе надают самому по голове. Или мы говорим, наверняка его бьют, сам виноват. Попросил. И так далее. То есть с годами это в нас потухает. Мы становимся, пропитываемся практицизмом таким. Мы становимся лицемерными, завистливыми и так далее. В детстве мы более лучше. Получше были. Маленько. Есть такая история, как один кшатрия, весь израненный, очень смелый человек. Но у него была одна проблема. Он мог медитировать на Кришну, но у него были очень сильные, нереализованные материальные желания. И одно самое сильное было желание. Он хотел получить даршин самого великого воина. Самого великого воина, который тогда только на земле мог быть его современником. Мечтал прямо. И он весь израненный, лежал на поле битвы, и он стал медитировать на Кришну. Он не стал медитировать, хвататься за жизнь, там, думать, ох, у меня там 100 рублей на книжке осталось, там, или что-то еще, там, теперь угонят мою машину, дети разбазарят все, никто об этом не думал. На кого же я оставлю там свою любимую жену, любовницу, норковую шубу и так далее. Он не думал об этом. Он полностью сосредоточился на Кришне. То есть не было страха. И Кришна говорит, я всегда к бесстрашным прихожу, к смелым людям. И Кришна перед ним явился. И он даже не удивился, этот кшатрия. Он не удивился. И он сказал, дорогой Господь. И Кришна был, поскольку Кришна, он в настроении кшатрия находится также, когда битвы, он кшатрия, вы знаете, да, там? Это он во Вриндаване, пастушок, вайшья. Но здесь он кшатрия. Ну, иногда бывает браманом. Иногда. Ваманой. Но на Курукшетре Кришна полностью в настроении кого? Кшатрия. Кришна с оружием ходил, у него лук был, раковина, панчаджани, все атрибуты. Он изучал эту всю Тхануру-Веду, тоже так же из лука стрелял, специально криво бил. Ну что, чтобы все не подозревали, что он кто? Что он Бог. Что он может управлять и мишенью, и стрелами, и всем остальным. И он также обучался. И Кришна, он такой, как воин появился. И тот узнал, что это Господь. И он сказал, что ты хочешь? Дорогой воин, я восхищен твоей доблестью, молодец, татаству, так сказать. Я тебе приму все мои благословения. Я могу исполнить твое желание. Ты сейчас в преддверии смерти. И он сказал, смерти я не боюсь. Я даже не боюсь круговорота рождения и смерти. Хоть это и невежество, но я не боюсь этого. У меня есть такое сильное заветное желание. Я всегда хотел получить даршин самого великого воина. Он сказал, нет проблем. И раз появился сапожник с сапогом, во рту эти гвозди и молоток. Грязный такой. И он на поле набит. И он в ужасе. И он выругался. На санскрите, кстати. Выругался. Матюкнулся на санскрите. И что такое? И говорится, что от глупцов и негодяев Кришна что? Скрыт свои внутренние. Он не видел Кришну. Пустое место. Там война какая-то. И лежит мужик весь израненный. И на него смотрит. Весь кровью истекающий. Смотрит. А этот кшатри видит Кришну. Вот Кришна рядом стоит. Но никто не видит. Те, кто не преданные, они не видят Кришну. А когда видят, они не могут осознать, что это Бог. Ну, какой-то мужик там бегает. И почему-то с дудочкой. И как они говорят, ты почему-то синий? Вот это вообще, их прям в шок это повергает. И этот кшатри, он говорит, Господь, ты, наверное, меня не понял. Не башмачника, а великого воина я хотел бы увидеть. И Кришна сказал, вот он перед тобой стоит. Он был рожден в самскаре кшатрийской. И в нем заложен весь потенциал самого великого воина. Но из-за дурного общения он стал сапожником. И кшатрия смотрел на этого сапожника, который никогда даже в жизни не знал, что он что? Должен был стать великим воином. И говорится, сердце его защемило. Что-то он почувствовал. Этот сапожник. Но он не слышал этого диалога. Что-то сердце его защемило. Потому что сама сверхдуша стояла и говорила с этим кшатри. И он что-то чувствовал, поскольку сверхдуша неделима. Что там? Глазами был. И который, оказывается, должен был стать великим воином. Но от дурного общения превратился в шудру. Этот кшатрия с таким чувством боли и разочарования умирал. Это называется боль несбывшихся надежд. Он представлял, что сейчас перед ним появится такой весь ух. А кто появился? Какая-то макака. Макака появилась перед ним. Говорится, у него даже мышечный корсет был, как у сапожника. То есть кшатри очень дурного общения. Также мы с вами можем иметь потенциал совершенно других людей, чем совсем другим должны были заниматься, чем мы занимаемся чем-то. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, так важно, чтобы была установлена варна-ашрама-дхарма. Итак, даже при наличии варна-ашрама-дхармы произошла гражданская война. И здесь описывается диалог Дурьятханы, когда он вдохновляет себя и окружающих, кто там в штабе с ним, в шатре, в штабном находится. И Дурьятхана говорит, я вот рассказывал, когда это? Позавчера, да? Позавчера я рассказывал эти истории в академии. Но здесь я их не рассказывал. Говорится, что Кришна, Бхишмадева, был самым великим воином творения также. Бхишмадева. Не Бхима, а Бхишмадева. Это дед Пандавов. И он был настолько могущественен, что полубоги специально посылали гонцов, ганхарвов. Ганхарвы — это ангелы. Все время приходили к Бхишмадеве ангелы и с письмецом или с каким-то посланием. Что же они хотели? Они все время просили, что полубоги, Индра лично просят тебя присоединиться к его армии. Полубоги обращались, лично Индра звал Бхишмадеву, чтобы он сражался на его стороне против асуров. И Бхишмадева очень часто воевал на стороне полубогов на высших системах. За ним Виману отправляли, НЛО прилетал, да. Он садился в НЛО и на высшие планеты. Для чего? Сражаться на стороне Индры. Индра лично ценил воинское искусство Бхишмадевы. И говорится, что Бхишмадева практически был непобедимым. Его никто не мог победить на самом деле. И более того, он был кем? Махарадха. Махарадха. Это люди, которые могут одни сражаться с армией. В одиночку. Вот как говорят, есть такая дурная поговорка. Один в поле не воин. Но это Вайша или Шудра. Да? Это поговорка чья? Разве кшатри такой скажет? Один в поле не воин. Да нет, конечно. Кшатри скажет, я один в поле, это целое войско. Если есть один воин, значит есть целое войско. Это уже войско. Это Ваши и Шудры. Один поле, да, конечно, уже нужна толпа целая должна быть. Шара там, хевра какая-то огромная. И Бхишмадева был Махарадхой. Он мог один выступить против любой стороны. Хоть против пандавов, хоть против кауравов. Один! На Курукшетре за 18 дней погибло более 600 миллионов кшатриев. Потому что в битвах под Дхарма-шастри нельзя было ни в коем случае участвовать кому? Вайшьям и Шудрам. В современном мире вся наша армия состоит, как вы думаете, из кого? Вайши и Шудры все выносят оттуда. И только хеврой могут задавить. И они боятся всего. Трусы. Особая черта Вайш и Шудр, кто они? Трусы. Они не смелые люди. Они не храбрые. И поэтому говорится, что Шудра будет орать. Заберите все, только не убивайте. Вайша будет орать. Хоть убей, во тебе. Он за свое добро печется. Поэтому Вайш причисляли к чему? К высшим сословиям. Потому что они смерти не боялись. Больше всего они боялись, что они лишатся имущества. Поэтому говорится, когда нападает враг, каждый будет действовать в соответствии со своей варной. Поэтому в критической ситуации можно мгновенно определить, какой варный человек. И говорится, что брахмана будет сражаться тихой молитвой. Он не будет там читать, трах тебе двух, там, чтобы вас разорвало, чтобы вы надулись. Нет. Тихой молитвой. Он будет уповать на Господа. О, дорогой Господь, я буду получать это наказание. Пусть меня убьют. Лишь только меня не оставляй. И он будет там. Молиться будет. Харе Кришна, Кришна, Кришна. Так брахмана сражается с врагами. Кшатрия выступит против врага с оружием. Он не будет молиться. Харе Кришна, Харе Кришна. Сразу все. Война так война, короче говоря. Вайша, он откупится. Ну, будет платить будет. А Шудра что? Пойдет во служение. Так шастра говорится. Шудра будет служить врагу. Он боится. Как красные пришли грабить, и белые пришли, что грабить. Будет погоны так одевать. Снимать. Кто там победил? Потому что, говорится, Шудра, он как Кинкара. Он на самом деле не печется ни о ком, кроме как о себе. Боится. И поэтому Ману Самхите говорится, что шудр надо физически наказывать. Поэтому шудр секли розгами там. И вот даже есть эта история, как Шрила Харидас Тхакур, он был мусульманином, а говорится, что мусульмане ниже шудр. И поэтому они думали, они принимали его, что он шудра. И по ведической концепции есть описание, что принимать мусульманство – это плохая карма. Что же говорить о чем? Догадайся сам. Милый мой хороший, догадайся сам. Итак, говорится, шудр стекли, их наказывать надо физически, потому что они ни черта не соображают. Вы будете им там какую-то лекцию читать. Бесполезно. Мозги вообще не работают. Это шудр. Но руки работают, ноги работают, все, они могут шевелиться. И почему? Этические нравственные ценности ниже. Очень маленький уровень этических нравственных ценностей. Если вы думаете, что век Кали все шудры, это потому что у всех пальцы как отвертки, так сказать, зубы как кусачки, нет. И что прямо, так сказать, нам хлеба не надо, работу давай, нет. Вы ошибаетесь. Шудрами названы все. Калауста шудра сандалам означает, век Кали рождаются все шудры. С моралью шудр. И очень сильно привязаны к своему телу. Очень сильно привязаны к своему телу. И испытывающие три вида страха, которые порождают все абсолютно страхи. Страх осознать себя душой. Страх освобождения. Вы чувствуете, как мы все привязаны к этому миру? Что даже когда речь идет об освобождении, как-то хочется здесь освобождение получить. Да? Вы чувствовали, да? Как-то здесь, где-нибудь на Багамах, там, на Гавайях, на Карибах. Я сейчас вот рассказывал про Эмираты. Про эмиратские страны. Там в Эмиратах, я вот когда там был, там люди получают очень крупную сумму денег за то, что они граждане этой страны. И там работать – это хобби. Если мы работаем это в борьбе за жизнь, как осел, за этот пучок соломки, и, так сказать, естественно, ослиха должна быть, которая иногда, когда к ней подкрадываешься за наградой, она что делает? Пропадает. Это пример шастр. Рупа Госвами его приводит. Что эти мудхи, они работают как ослы за пучок соломки и за сексуальную близость. И иногда, когда они идут за наградой, пучок соломки съели и поперли за следующей стороной медали, за наградой к ослихе, то ослиха может лягнуть. И тогда, говорится, эти ослы, они начинают петь свои ослиные песни, исполненные глубокого, что? Философского смысла. Видите, откуда у них философия появляется? Всякое разное. Вы видели философов? А? Если вы сейчас начнете все эти Брейги там, все эти Гегели, Бахи, Фейербахи, Бабахи, все это. Аристофан, Анаксагор, там, Аристотель, все они. Вот их легнули. Прабхупада говорил, их легнули. И не раз. Чем чаще такого осла легаешь, тем он более философский все становится. И тогда они пишут трактат какой-нибудь. Это когда их напинают вообще ослихи, и они становятся философами. Есть такое выражение, смотрю, как бы такая шутка. Был мужиком, а стал философом. Вот они из мужиков превратились в философов такие. Итак, шудр наказывает физически. Вайш что делает? Лишает лицензии. Да, по карману их бьют, пока это в уголовном какой-то с конфискацией или без таковой. То есть их бить бесполезно. Самое главное, что если они знают, что добро сохранено, вы убейте хоть, разорвите на части фигушки. Говорится, вайш наказывают, лишают их благосостояния. Кшатрия как? Позор. Кшатрия позорят публично. Штаны ему снимут, как дадут розгами, как шудру. Все, он опозорен. Или говорят о том, что он трус. Тьфу на тебя, трус паршивый. Или рассказывают что о том, как он бежал. Как он бежал. Как мелькали его булки. Как он с поля сражения бежал. Булки, в смысле, хлеба. Вы, видимо, не поняли здесь меня. С хлебом. Он печет хлеб и потом бегает по полю. И предлагает во время сражения. И потом вы говорите, он трус, потому что вместо того, чтобы сражаться, он булками шевелит. Это кшатры. А брамана как наказывают? Его один на один. Никогда. Потому что браману плевать, что вы будете его позорить. Брамана можно обвинить только в одном, когда он очень сильно будет страдать. Вы его обвиняете в нечистом мотиве. Это для него наказание будет. Это самое-самое, что его больше всех резанет. Кшатри утихать на мотив. Народ-то самое главное не знает. Это кшатри. Как там народ реагирует на это? Если народ нормально реагирует, все в порядке у нас. Но брамана, если кто-то ему просто один на один говорит, ты нечист, у тебя нечистый мотив. Мы-то думали, ты из чистого мотива, а ты юн. И он начинает в себе копаться. И этот нечистый мотив что? Находит и начинает страдать. Говорится, брамана страдает не от молвы. Брамана страдает, если он делает так. Кшатрия страдает. Даже если он что-то делает, и никто не знает, нормалек. Все пучком. Будет говорить, все пучком. Но брамана, он страдает от того, что он чему-то может не следовать, что-то нарушает, что-то нечистое в нем. Брамана будет страдать от этого. Очень сильно. Кшатрия будет страдать от своей трусости, если он где-то смолодушничал, какой-то принцип, религиозный принцип не поддержал или испугался. И он держит это в себе, он страдает. Но особое для него хуже смерти прям, если это становится обсуждением среди людей. Все. Можно его даже не трогать. Просто опозорить и все. И он сам от стыда помрет. И говорится, кшатрии, опозоренные кшатрии, они должны были совершать прайпавешу. Прайпавеша это означает ритуальное самоубийство. Такой вид самоубийства, чтобы не в ад попасть, а переродиться еще раз кшатриям. И что? Исполни свой долг по-настоящему. То есть еще раз. Ну как бы второгодники. Второгодники они должны были быть. Такова Варнашрама была. Итак, на Курукшетре за 18 дней погибло более 600 миллионов кшатриев. Представляете? Ужасная война была. 18 дней. Мы тут говорим, Великая Отечественная война, танки, пушки, там какие-то бомбежки, партизанское движение, так сказать, отравители, поджигатели, так сказать, нападающие на добро и так далее. Сколько в общей сложности погибло? Если взять все эти концентрационные лагеря, ну пусть даже 60, набросим еще десяток, которые умерли с горя. 60 миллионов взять. И мы считаем, это что это 5 лет! 5 лет в разные места, все бегали, сражались, то эти дети, то потом эти, полземли сражалось. А тут на какой-то поляне, представляете, поляна. Полянка, и 600 миллионов хлещутся. Вы можете, вы-то не были на Курукшетре, я был на Курукшетре. Но я не мог представить, вот как 600 миллионов здесь могло уместиться. И когда они умирали, как они мешались. Это же получается горы трупов. Представляете, 600 миллионов на поляне. И говорится, вот описывается Махавадж, что по трупам все ходили, колесницы ездили по трупам, потому что клочка земли не было, где бы не было несколько трупов, десятков, сотни, и были горы трупов. В каких-то больших таких местах горы трупов бы. Можно было на трупы заезжать и на колеснице видеть, обозревать площадь. И они в этих трупах там возились, бум, запотыкались, разлегся здесь, гинали. Представляете, более 600 миллионов. И говорится, что мы никогда этого не говорим в своей проповеди. Вы понимаете, да? Мы никогда не говорим простым людям это в своей проповеди. Потому что люди будут в ужасе. Они не поверят в это. Это раз. Они будут в ужасе. Это что за такое ведическое государство, к которому нас ведут? Светлое будущее. У них за 18 дней на какой-то войнушке там на саблях и на луках? Потому что у нас-то такое странное представление о борьбе на саблях, на луках. Таким только, если луком, репчатым. Лук мы считаем неэффективное оружие, но, говорится, лук мог совершить даже атомный взрыв. Стрела определенная, заговоренная стрела, ее стреляли, она как шандарахнет, и все. Мама дорогая. Да, такие войны. Более 600 миллионов. И описывается, как они разгребали их, потому что они мешали драться, сражаться. И ночью, ночами специальные бригады такие были, кшатриев, они разгребали вот эти трупы, увозили. Вы представляете, там были караваны, эти телеги, несколько десятков и порой сотен метров трупов так были. И слонами вывозили на таких огромных телегах, подводы такие огромные вывозили. И то не могли к утру расчистить. Все в трупах было. Можете себе представить, что на поле 600 миллионов, я понимаю, там в стране, да, в государстве. У нас в государстве-то есть 600 миллионов сейчас народа-то? Так вот, весь народ вы сможете собрать в каком-то месте в одном? О, что было. Вы наверняка вот много раз читали, но вот это как-то не обдумывали, да? Это как вообще было возможно, что 600 миллионов воинов собрались в одном месте? Вот в Москве, вот Москва город, да? Сколько там, 14 миллионов есть? Ну, 9 с приезжими, 14 говорят. Ну да, серьезно, потому что приезжие все время приезжают там. Все, не видел там, ходят с тюками вечно. Бегают там. 14 миллионов. В среднем в Москве держится такое население. 14 миллионов. 9 своих и вот 5 проезжих. Так это 14 миллионов. И какая, смотрите, территория Москвы. Вы не думаете, что территория Курукшетра как Москва? Нет? И вы можете себе представить, какое месиво там было. Плотность была куда выше, чем здесь вы в алтарной сидите. И надо было еще махать мечом, стрелять куда-то луком прям. Там это тетиву натягиваешь, уже 10 человек тебе мешает. Или 100. Но это не сразу. Говорится, за 18 дней пополнялась армия, пополнялась. Новые эти убитые, тех уже все время. И шли. Со всего света шли войны. Потому что Махабхарата огромная страна. Барата-Варша огромна, и шли со всего света. Кто на сторону кого? Кауравов вставал. Кто шел на сторону Пандавов? И за 18 дней погибло более 600 миллионов кшатриев. И также там среди них было немного кого? Браманов. Браманов. В частности, Драначария был браманом. Великий воин Драначария. Великий гуру военного искусства, он был браманом, чистым браманом, настоящим браманом был. Поэтому он обучил ученика, который сразу ему сказал: научи меня всему военному искусству. Он сказал: для чего? Я хочу тебя убить. Он подумал про начале и сказал: начнем обучение. И он научил его всему тому, как он может его убить. Представляете, да? И говорится, что это сразу показывает, какие возвышенные были браманы. Что они обучали человека, который им с самого начала сознательно признавался, что всему, чему ты меня обучишь, я применю против тебя. И он обучил его так, что тот на самом деле обладал возможностью убить Драначарью. Ой, Драначарью говорит. Да? Драначарью же? Да, Драначарью. Опять. Склероз выскочил. Склероз выскакивает все время. Нет, да выскочит, видите. Тут же забыл, про кого рассказывал. Вот Кали-юга. Итак, есть история, когда Дурьятхана, который возглавлял армию Кауравов, и Юдхиштхира, они пришли к Кришне за советом. И Кришна, он очень любил кого, как вы думаете? Дурьятхану. А особо любил Дурьятхану, кто вы думаете? Баларама. Баларама готов был убить любого, кто бы посягнул на кого? На Дурьятхану. И Баларама очень терпеть не мог одну личность. Вот здесь она упоминается, что силы пандавов, которые тщательно обороняют Пхима. Почему Баларама не любил Пхиму? Потому что Пхима с детства доставал кого? Дурьятхану. Описываются детские игры Пхимы. Пхима очень любил Дурьятхану. Да. Но Пхима был такой медведь, что в мозгах, что в теле. Он был очень сильный физически. Он родился просто с потрясающими физическими данными. А кто такой Пхима? Пхима – это Хануман. Знаете, кто такой Хануман? Так вот, Пхима, он Хануман. И поэтому флаг был с кем? С Хануманом. Флаг – это победа означает, сила и победа. И Хануман, он пришел, он знал, что Пхима его экспансия. И Хануман, когда встретился с Пхимой, он сказал ему: «Я приду тебя защищать, поскольку ты ему родственник, я буду у тебя на флаге. И если хоть кто-нибудь на тебя начнет наезжать, я с флагом, прям с флага спрыгну и такое ему устрою. Пусть они со мной попробуют». И говорится, что Хануман один мог победить всех на земле. Один. И когда была Рамаяна, война Господа Рамачандры, эти многие, 33 миллиона ванаров, поскольку это полубоги, 33 миллиона полубогов, и они там, битва такая была ужасная, они месились там. Но в Рамаяне есть описание, где Рамачандра говорит, что на самом деле, если бы я просто Хануману разрешил, он бы один всех убил за один день. И Рамачандра не хотел, чтобы вся история была испорчена. Да. А Хануман постоянно выпрашивал: «Дай я их всех убью, нафига этих обезьян с собой возить туда-сюда, кормить их там, мосты строить. Ты только скажи мне, я и ситу отберу и убью всех их там, разорву на части. Всех! И всю Ланку уничтожу. И еще там прибрежные страны какие там есть. Только разреши». И Рамачандра говорит: «Нет, нет, нет, ты держи себя в руках». Или что там у него, лапы, держи себя в лапах. Держи себя в лапах. И Пхима терпеть не мог Дурьядану. Почему? Дурьядана тоже в прошлом часто встречался с Хануманом. Дебанюка есть дебанюка. Перерождался тоже. И это прямо кармически было заложено неприятно. Особенно говорится, что полубоги, они не испытывают такой антипатии. Потому что полубоги очень благочестивы. Они как бы благо всегда хотят, даже своему что? Обидчику. Но демоны, они испытывают сильное чувство неприязни, зависти, вероломства, говорится. И когда Кауравы и Пандавы, поскольку это один род, вы, может быть, помните, я уже рассказывал, что по дхарме, когда варнашрама дхарма, нету такого понятия двоюродный или троюродный. Все считаются какими? Родными. Все считаются родными. И поэтому вы можете видеть у многих. У Арджуны пап было во. Серьезно? Он говорит: «Вон там стоят наши дети, там стоят наши сыновья, отцы, дядья, шурины». Не было так, вот это шурины, это дети. Шурины. Шуринов во. Жен во. И теща целая куча. Во. Ужас просто был. Какой-то. Представляете? Хальную тещу. Там описывается, что у одного царя было 10 тысяч жен. Вы видите, представляете, сколько тещ? И все они с пилами ходили. И мороженое ели каждый день. Итак, они в детстве росли вместе и воспитывались как родные братья. Если бы даже в уме носили два пара югу за то, что в уме у человека реакции приходили. Поэтому они все были обучены. И не было такого представления. Двоюродный брат. Это Прабхупада описывает где? В комментариях. Потому что мы не можем понять этого. Но если бы мы сейчас слушали Бхагавад-гиту в Двапара Югу, никто бы нам не объяснял. Мы бы полном настроении, что это родные братья дрались. Не какие-то, что они там двоюродные, родственники. Нет, все были родные. И это поэтому называли как? Род. что они все были какие? Родные. Никто не считался там. Все родные. Дядя, это не так, а дядя, который где-то там живет, и он даже мы в одном городе можем с дядей жить, и дядя никогда-то. Мы его там на вы называем, боимся к нему в гости заходить. Дядя был вообще, это, дядя это самый близкий человек был. Что отец, что дядя, там разницы не было. Понимаете, да? Такое настроение было. Отцы, каждый, кто был братом вашего отца, становился вашим отцом. Вот есть 100 братьев, вы не будете одни. Вот это мой отец. Нет, все они ваши 100 отцов. И вы, они к вам испытывают любовь. Хотя вы сын как бы брата. Они испытывали полную любовь, как будто бы это их сын. И дети испытывали точно такую же любовь ко всем этим отцам. Представляете? Вот что такое ведические времена. И как вы думаете, почему все поделилось? Ложное эго. И поэтому Прабхупада описывает в первом стихе. Армакшитре курукшитре самамбита ютсавага. Амакампандава чайва кима курванта санджая. Что сделали мои сыновья и сыновья панду? И Прабхупада пишет, что это уже сразу показывает, что Дритараштра негодяй. Почему? Мои и панду. Это был полный признак деградации и демонизма. Он разделил родных людей. Раскол произошел в роду. Род Куру. На самом деле все были, панду тоже Куру. Это был род, где все были родные и все любили друг друга, поддерживали отношения, ездили друг к другу в гости, жили вместе, пили вместе, воспитывались. Все. И говорится, что дядя, ну как мы сейчас говорим, дядя, да, он должен был еще больше любить племянников, чем своих собственных сыновей. Иначе он был бы опозорен. Это был позор, если вы не любите чужих детей больше, чем своих. Это был позор в ведические времена. И поэтому, когда что-то выдавали, тискали или нежели, то вот тех надо было, тем давать больше, тискать больше, больше внимания, защищать круче, чем даже каких близких. Таковы признаки благочестивых личностей было. И когда они были маленькими, Бхима с рождения был очень сильный, неимоверной силой, поскольку он сын Ваю. Воздух самый сильный. Говорится, и огонь, и все воздуху принадлежит. Воздух, если я сейчас вот убрать, что произойдет? Все дадут дуба. Ну, кто-то там, какое-то другое дерево дадут. Но все сыграют к дереву, близки к дереву будут очень. Да. Все, сразу проблема здесь. Все микроорганизмы, все будет уничтожено, потому что всем нужен что? Воздух. Воздух. И если убрать воздух, то у нас внутри в теле что? Жизненный воздух также. Как называется? Прана. Все, мы сразу погибаем. Изнутри и извне уходит жизненный воздух. Поэтому это очень могущественный элемент. И Бхима был сыном Ваю. И, так сказать, они были родственниками с Хануманом. Но говорится, это было частичное проявление. И в детстве Бхима всегда любил доставать, особенно Дурьодхану. Это была карма. Но он никогда на него не злился. Он его любил и свою любовь проявлял. Он подбегал и обнимал его. Сразу два ребра ломалось. Когда он давал ему подзатыльник в шутку, тот сразу терял сознание. Когда он сжал ему руку, то сразу несколько пальцев было сломано. И при этом он всегда дико ржал. Он не просто, ну это я так по-русски говорю, там говорится, что он гоготал всегда при этом. Дико гоготал, говорится, дико. И с детства Дурьодхана его ненавидел. А он все время хотел его обнимать. Все время хотел что-то ему делать. Все время его щипал. И эти щипки были, знаете, такие. Что там сразу такое гематома такая огромная появлялась. Или он мог даже кусочек отщипнуть от него. Неимоверная сила была. И он не рассчитывал ничего. И особенно он любил Дурьодхану. Он мог загнать, когда Дурьодхана от него убегал все время. Потому что тот говорит, давай поиграем там, давай поборемся. Но это было все сразу. Инвалид. Он все время хотел его тискать, но это тискание все было, это ломка костей была. И это было, и самое что смешно, это было всегда весело, кому Бхиме. Бхима всегда веселился, он дико гоготал от этого. И он как-то раз, маленькие они были, он загонял Дурьодхану на дерево, на самый верх загонял. Потом брал топор и срубал это дерево. Это дерево падало и со всего размаху Дурьятхана бился бум об землю. И тут начинался дикий город. Кима начинал гоготать вообще со страшной силой. Когда они ходили купаться всей семьей, Пхима, поскольку он здоровый, и он еще был, он мог долго находиться без воздуха под водой. И он подныривал и искал снизу Дурьятхана. А Дурьятхана, он смотрел, нет Пхимы, он вот залазил и там плавал. Пхима под него подныривал, хватал его за ноги и на дно его вытаскивал. И привязывал к нему камень. И там под водой сидел и на него смотрел. И когда Дурьятхан уже в конвульсиях начинал, и он тонул, прямо по-настоящему. И когда он утопал, он отвязывал его и вытаскивал, спасал. И такая игра у него была. У Пхимы. Он играл так с ним. Он его топил, потом спасал. И когда он на берегу его раскладывал, он с таким удовольствием вставал ему на пузо, и из него вся вода. И он, этот Дурьятхан. И он дико начинал гоготать. И говорит, здорово мы с тобой покупались. И когда Дурьятхана поднимался, он бил ему по плечу. Ну так по-киндовски. Здорово, мы когда играем. И сразу. И так Дурьятхана возвращался домой после детских игр. Утонувший, переломанный, обгогоченный. И это все время, все детство так проходило Пхимы и Дурьятхан. И поэтому говорится, что здесь прямо в комментарии описано. Особо ненавидел он Пхиму Дурьятхана. И он знал, что если кто-то его захочет убить сейчас в этой воде, то это будет кто? Пхима. Пхима. И так оно и произошло. Пхима сказал Дурьятхане, я тебя убью. Я убью тебя. И он убил Дурьятхана. Пхима именно убил. И кто ему показал, как надо убить Пхиму? Дурьятхану? Кришна. Мать Дурьяданы, ее звали Гандхари. Она в Шримад Бхагаватам описывается как самая целомудренная женщина на планете. Она была, ее еще иногда называли Бхавани. Она была как жена Шивы, чиста и целомудрена. И вы знаете, что ее муж Дритараштра был с рождения слеп. И когда он был очень сильным, говорится, Арджуна сделал такой хитрый финт. В комнате у Дритараштры, Дритараштра был кшатрием, он, будучи слепым, владел всеми видами оружия, знал все тактики и мог сражаться полностью слепой. На агья-чакре мог сражаться. Знаете, да? Mm-hmm. То есть он мог видеть все, что происходит, будучи слепым. Интуиция, инстинкты все мистические мог. И он обладал неимоверной силой. Говорится, что Дритараштра был почти равен по силе Пхиме. Сила такая была. И как-то он захотел Арджуну убить. И что он? Помните эту историю? Он сказал, подойди, мой племянник, он его назвал. Потом он подумал и сказал, сынок, иди, я тебя обниму. И Арджуна не был дураком. Кришна предупредил его. Там стояла огромная, полностью металлическая статуя. Цельная металлическая статуя. И он эту статую взял и... Давай, дорогой, папа, так сказать. И эту статую ему подсунул. И Дритараштра схватил эту статую и обнял. И она полностью загнулась вся. Такая сила у него была. То есть, если бы Арджуна попался в его объятия, он бы его убил просто. Убил. Итак, между ними были такие отношения. Вот я и говорю, Пхима здесь описывается, Дурьятхана и Бима. Поэтому говорит, наши силы неизмеримы. А наша армия надежно защищена дедом Бхишмой. Тогда как силы пандавов, который тщательно обрел кто-то, он прямо с таким говорит. Он только у него все время, как вот у нас Хари Кришна на языке, у него все время было это Бима. Это как Бима. Он все время медитировал на этого человека, на Биму, что он сволочь. Йога в гневе у него такая была на него. Днем и ночью, 24 часа в сутки он думал об химии, как его извести, как его уничтожить, чтобы он умер. Он желал бы, чтобы его там инфаркт, инсульт, ну хоть что-то у него произошло, чтобы у него ноги отнялись там, чтобы он лопнул, вздулся там, отравился. Он все время доброжелатель был, короче говоря. Твой доброжелатель, Дурьядана. Такова бы. И здесь он говорит, он как бы цинично говорит об этом. Почему? Потому что Бхишмадева, я начал рассказывать, был великим воином, и он был при этом еще Уртварета брахмачарием. Кшатрии никогда не должны быть брахмачариями, это запрещено. Кшатрии должны в определенном возрасте обязательно жениться, да еще не на одной женщине. Поскольку темперамент, они такие воинствующие, и говорится, что когда несколько женщин вокруг них, они их что? Сдерживают, да, их темперамент. Иначе они становятся вообще неуправляемыми. Потому что такие очень воинствующие, могущественные люди. Поэтому женщина, женщины, да еще несколько, они смягчают темперамент кшатрия. Прошу прощения. И Бхишмадева был Уртварета брахмачарья. Уртва – это означает «вверх». Рита – это означает жидкость семенная, в которой есть оджаса. И говорится, если поднять, то есть поднять семенную жидкость в мозг, то в человеке проявляются разные мистические способности, благородство и так далее. Все качества могут проявиться. И очень острый разум и ум становится. И говорится, что Бхишмадева, то, что он был Уртварета брахмачарья, у него был нимб. Знаете, что такое нимб? Аура. Ночью, когда он ходил где-нибудь, как фонарь. Да. Что говорится, у него была такая аура яркая, что даже ее можно было видеть днем невооруженным глазом. Ну, светилось. А когда вечером, вообще лампочка такая. Да? Да, много лампочка он был. Это Бхишмадева. И он был так могущественен, что он, говорится, даже в своей доблести и в способностях на самом деле превосходил самого Индру. И Индра знал это. И полубоги построили две асаны. Вьясасаны. Там, у себя. Сударма. Такой есть дворец, где решают все законы. Поэтому мы знаем слово суд. Суд-харма. Это собрание, где закон решают. Законы, законодательные всякие акты там. Кого наказать, кого. Суд-харма. Харма. Харма означает закон. Суд, что? Место. Место собрания, где этот закон провозглашается. Вот оттуда сейчас слово это мы находим. Суд. И... Что я там дальше расскажу? Э? Не понял? А, да. Точно. Асаны. Две асаны полубоги сделали. И они сделали асану Бхишмадевы ровно такой же, как асана по высоте, как у Индры. И Индра узнал об этом. Индра говорит, ну что, конечно, могущественная личность пустит, нет у меня, нет ложного эго. И когда все легли спать, он подошел и подпилил ножичек. Говорится, сделал асану Бхишмадевы на 2 миллиметра ниже своей, чтобы никто не заметил. И когда началось собрание, он такой радостный сидел. И все думали, вот у Индры важняка вообще нету. Сидит на одном уровне Бхишмадевы, даже его не вот какой Индра. А Индра сидел, думал, а все равно я выше. За 2 миллиметра. Нет, нет, нет, нет. Он так думал, все равно я выше. И поэтому, поскольку такая великая личность встала на сторону Дурьятханы. Почему Бхишмадева стал? Бхишмадева был чистым преданным Кришны. Полностью. И он видел Кришну и осознавал, что это Бог. Бхишмадева осознавал, что Кришна – верховная личность Бога. И ему не надо было рассказывать Бхагавадгиту, как Арджуне, там, вдохновлять. Бхишмадева сразу готов был сделать что угодно для Кришны. И Кришна, чтобы вдохновить этих собак сражаться, говорится, что Мадхва-ачария – это Пхима. Мы с вами в Мадхва-сампрадае находимся. И Пхима и Хануман – это как бы одни личности. Так вот, Мадхва-ачария, он как вы думаете, кто? Он был на Курукшетре Пхимой, а в Рамаяне был кем? Хануманом. И говорится, Мадхва-ачария, как только начинал Бхагавад-гиту рассказывать, и как только доходило до Дурьятханы, Мадхва-ачария начинал ругаться. И никто не знал об этом. Чего это он так все время про это... Как доходил до этого Дурьятханы. И он с таким смаком рассказывал, какой Дурьятхана сволочь какой. И ученики, они когда слушали Бхагавад-гиту из уст Мадхва-ачария, ничего понять не могли. Чего ж он так прямо на Дурьятхан? Вроде гуру должен как-то, ну, мягче. Все-таки они там, кстати, на Курукшетре Кришну видали, так сюда-сюда. Почему? Потому что, говорится, у него с прошлого, он как только слышал это слово Дурьятхана, он гневаться начинал. Он прямо хотел убить его сразу. Хотел что-нибудь его хлопнуть, так сказать, потискать сразу. Охота ему была. И стащить его на дно и утопить. Итак, Кришна попросил Дроначарию встать на сторону Дурьятханы. Почему? Потому что они бы тогда в открытом поединке не решили проблемы. Они бы стали хитростью, то есть коварством. А, как говорится, трусы, да? Трусы и нечистые личности, они никогда не будут с вами сражаться, что? Открытым, в открытом бою. Говорится, особое качество кшатриев, суров, поскольку и асуры, и суры, они кшатрии. Особое качество полубогов или вообще людей кшатрийских, они открыто действуют. Они могут решить в открытом честном поединке. И поскольку Дурьятхана и вся его там свита были демоны, и Дурьятхана знал, что он демон. Вы в курсе, я вам рассказывал эту историю, как Дурьятхане сказали, что он демон. Есть история одна, Дурьятхана пошел купаться в одно место. А тогда пандавы были в изгнании. Вы не забудьте, пожалуйста, о чем я там дальше говорил, чтобы я потом вернулся. Ладно? Помогайте мне. То я так совсем ошизел уже. Все, видите, дураком постепенно становлюсь. Кришна. Он пошел купаться, Дурьятхана. И у него было место любимое. И он был так счастлив, что Химы нету нигде. Уже столько лет. И он прямо все время думал, чтобы где он там со скалы сорвался, что ли, чтобы его там сожрали какие-нибудь черви или там кто там, муравьи хотя бы. Он все время желал ему всего самого, ну, наилучших трудовых успехов. И он пошел в это место купаться, самое любимое место. А вы знаете, бывают такие люди, вот прям ложное эго такое, вот, мое место и все вот. Да? Где-то рыбачат, вот бывают такие, а что вы здесь рыбачите, это наше место. Река такая здоровая, куча места, рыба, море. Да? Нет, все равно, это наше. Как на рельсах, есть анекдот? Сидит один на рельсах, другой подходит и говорит, подвиньте. Вот пример Дурьятхана такой же был. Такие рельсы, хоть куда садись, не он говорит, подвиньте все равно. И Дурьятхана пришел на это место, а на этом месте гандхарвы купаются. И этот Дурьятхана увидел гандхарвов, и он так сказал, это мое место, я здесь купаюсь. И с Дурьятханой было много телохранителей. Поскольку он был царем, так сказать, все-таки, царевичем, его охраняло очень много всяких. Секьюрити у него была большая. И все там разбежались, там все смотрят, значит, что, кто там, где. И тут гандхарвы, и он, так сказать, на гандхарвов этих своих. И эти торпеды полетели на них. Рексы. А гандхарвы великие воины все. Они как дали им по голове всем. Поймали Дурьятхану. Сплели из воздуха сетку. Мы-то не понимаем, как из воздуха сетку сплести. Они сплели сетку, кошелку такую. Засунули Дурьятхану и к дереву привязали высоко. И такая была картина. Никто же не видит сетку-то эту. И там такого человека сидит в воздухе висит. И орет благим матом. Это Дурьятхана. А это его секьюрити, все избитые, так сказать, все в синяках, в шишках побиты. Они даже их убивать не стали. Просто дали им хорошенько и все. И они такие там хромые, там кто руку кому что, там кому зубы выбили, там, ну, в общем, они побежали. И они бегут в лес, ка-у-у! И гандхарвы за ними, а те, как птицы же они, летят и пиндаля им дают еще. А там Пхима по лесу ошивался, коренья собирал, он тоже любитель был корешков. Он коренья собирал, полезные корни. Вот одно из имен Пхимы – врикодара. Врикодара – это значит волчий желудок. В природе, вы знаете, да, вот охотники или там, что волк, он всегда голодный. Говорится, никогда невозможно волка накормить досыта. Потому что у него когда там система пищеварения и этот кишечник такой, что мгновенно, да, как в яму. Как яма. Поэтому говорят, вот,